Дело Безносова. 2 мая 1895 года оберполицеймейстер Москвы полковник Власовский записался на прием к министру внутренних дел. Иван Николаевич Дурново принял его настороженно. Полковник был креатурой великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы и дядя молодого государя. Августейший наместник внушал опасения. Интриган и злопамятный человек, великий князь постоянно искал, кому испортить жизнь. До того, как получить Москву, он лез во внешнюю политику, которой не смыслил ни уха, ни рыла. Создал палестинское общество и под его соусом затеял вредную возню в Иерусалиме, якобы для блага православной церкви. Дипломаты едва уняли князька. Каким-то образом Сергей Александрович убедил покойного императора, что справится с первопрестольной. Сел в кресло и тут же поссорился со всеми, причем сознательно, с целью показать свой нрав. Вторая столица, и без того не любившая первую, совсем взвыла. Московское провинциальное добродушие великий князь решил переделать в какой-то недопетербург. Он испортил отношения и с дворянством, и с купечеством, ополчился почему-то на евреев и стал выживать их из города. Столбовую московскую знать Сергей Александрович открыто презирал, вел себя крайне высокомерно и бестактно. Поселившись в Александринском дворце, он закрыл для посещения любимый москвичами нескучный сад. Простую публику и в Кремль теперь пускали с затруднениями. В Петербурге их высочество норовил решать вопросы через головы министров напрямую у государя. А уж когда воцарился его племянник, совсем обнаглел. Их жены были родными сестрами, и это вдруг дало интригану огромное преимущество перед остальными. Министры сговорились противодействовать наскокам Сергея Александровича сообща. Государственный совет негласно обещал поддержку. Вся бюрократическая машина отмобилизовалась против нахала. Началась война московского генерал-губернаторства против всех. В рамках военной кампании креатуры великого князя всячески зажимались. Вот и Власовский до сих пор не был высочайше утвержден оберполицеймейстером. Уже 4 года он исполнял должность как бы на временных началах. Унизительная приставка «ИД» мешала службе и била по самолюбию полковника. Сергей Александрович бесился, но ничего не мог поделать. Министр внутренних дел не визировал его просьбу. Опять же, сама должность московского оберполицеймейстера была генеральская. Занимавшие ее прежде имели, как правило, чин генерал-майора свиты, а тут и Д, и сиди в полковниках. Дурново держал все это в голове, когда принимал московского оберполицеймейстера. Знал министр и другое. Скоро его самого попросят из кресла. Недавно у него появился новый товарищ Горемыкин, товарищ министра, заместитель. Хитрый, гибкий, да еще и с правоведов. Правовед — выпускник императорского училища правоведения, одного из главных поставщиков бюрократической элиты России. Правоведы отличались необычайной кастовой взаимовыручкой и тащили друг друга на высокие посты. Он и станет к Рождеству новым министром внутренних дел. Ивана Николаевича формально повысят, назначив председателем комитета министров, но должность эта мишурная и реальной власти не дает. Пора гвардии Александра Третьего на покой, идут новые администраторы. Ну-ну. Не есть ли визит Власовского началом очередной интриги, направленной против раненого льва? К успокоению Дурново разговор зашел о другом. Полковник очень вежливо, с полным чинопочитанием, поднял кадровый вопрос. «Ваше превосходительство, я позволил себе отвлечь ваше внимание, но тому есть важная причина». Уже чуть не год, как Москва лишилась начальника сыскной полиции, знаменитого Эффенбаха. Он по болезни вынужден был оставить должность. Сказать по правде, найти ему равноценную замену вряд ли представляется возможным. Тут Власовский сделал глубокомысленную паузу. Иван Николаевич сразу вспомнил, о ком идет речь. — Ах, да! Мы ведь при отставке произвели вашего главного сыщика в генеральский чин, верно? Так точно. Эффенбаху назначена усиленная пенсия, и он произведен в действительные статские советники. Есть за что. В ходатайстве государю его высочество напомнили многочисленные заслуги этого человека. 33 раскрытых крупных преступления. Дело о получении в Государственном банке по поддельным документам 222 тысяч рублей, кража из почтамта 120 тысяч рублей, арест беглого кассира Петерговского казначейства с украденными 48 тысячами казенных денег, убийство Викторовым своей любовницы с расчленением тела. Преступники Москвы все были у Эффенбаха в кулаке, а теперь он в отставке. «Что же вы хотите от меня, полковник? Человека на его место?» «Такой человек уже найден», — быстро сообщил Власовский и тут же замолчал. «Ну, Александр Александрович, договаривайте», — подбодрил министр подчиненного. «Человек найден, но вы пришли ко мне. Вас что-то не устраивает?» «Так точно. Он поляк и католик». Дурново нахмурился. «Продолжайте». «Мы долго искали нового начальника сыскной полиции. Должность важная, тем более после такого выдающегося деятеля, каким был Эффенбах. Все приличные отказывались. Наконец согласился коллежский советник Рыковский. Пришлось хвататься за него обеими руками, но без рыбьи-то». «Кто он такой?» «Бывший следователь по особо важным делам Московского окружного суда». «Ну, это хорошая школа. Значит, ваш кандидат не посторонний делу». — Именно так, ваше высокопревосходительство, — поддакнул обер-полицеймейстер. Рыковский опытен, имеет за плечами 20 лет службы по Министерству юстиции, окончил Варшавский университет. Но католик в Москве, способен ли он усмирить наших жуликов? Следствие-то вести легко, когда сыщики злодея уже поймали, а ты попробуй сам поймай. — Так, но что вы хотите от меня? — «Рекомендацию, ваше высокопревосходительство. Нет ли у вас в министерстве человека подкрепить кадр МСП?» МСП — Московская сыскная полиция. «Временно, хоть на 2-3 месяца. Опытный, чтобы был и свой, православный. Такой поможет в случае нужды, а главное, присмотрит за паном Рыковским и даст нам по истечении командировки свое заключение, годится ли поляк для должности». Дурново не раздумывал ни секунды. «Есть такой человек, именно как вам требуется». «Кто он и где служит?» — встрепенулся обер-полицеймейстер. «Надворный советник Лыков, чиновник особых поручений департамента полиции. Лучший у них специалист по уголовному сыску». «Лыков? А не он ли, ваше превосходительство, в 87-м году был временным помощником начальника Варшавской сыскной полиции?» Министр улыбнулся. «Он самый. Я тогда от покойного государя удостоился сильного неудовольствия. Гурко представил Лыкова к награде за открытие с риском для жизни страшного заговора». Гурко в 1886 году, варшавский генерал-губернатор. «А я замотался, забегался и, словом, позабыл толкнуть представление. И Лыков ничего не получил. Ну, так вышло». А спустя несколько лет их величество вспомнили о том рапорте Гурко. Мне вышла оплеуха, а сыщику Владимирский крест 3-й степени в 7-м-то классе. 7-й класс табели о рангах — чин надворного советника. «А я тогда служил помощником варшавского обер-полицеймейстера», — радостно дополнил рассказ Дурново Власовский. «И все видел своими глазами. Лыков совершил гигантской важности дело. Там же готовился погром наружной полиции. 25 лет тишины, и вдруг шуму было бы на всю Европу, если бы не Лыков. Причем он раскрыл заговор в одиночку, паны ему не помогали. Без архитектуры, без помощников. Удивительное дело». «Так это он, ваша рекомендация? Более подходящего человека нечего и искать. Ваше превосходительство, благодарю! От имени великого князя и от своего, разумеется. Однако Лыков может быть занят, или начальство его не расположено. Хороших людей никогда не отдадут просто так, а лишь по нажиму сверху. Вы не могли бы телефонировать директору департамента полиции, так сказать, подготовить почву и убедить, чтобы отпустил своего чиновника на время? Для Москвы ведь стараемся». Дурново вздохнул и вызвал секретаря. — Вы настойчивый, полковник, но для Москвы чего не сделаешь. Вошел секретарь. — Соедините меня через телефон с генералом Петровым. Через час Лыкова вызвали к начальству. Надворный советник насторожился. Новое поручение? Их и без того хватает. — Николай Иванович, доброе утро. Что случилось-то? — Да не то, чтоб случилось, но... Генерал-лейтенант спрятал гримасу в седой бороде. «Мне сейчас звонил министр, по вашу душу. К нему явился обер-полицеймейстер Москвы Власовский и попросил временно укрепить кадры сыскного отделения. Временно!» «Не справляются без Эфенбаха?» «Да они, может, и справились бы, если бы наши нашли на его место русского. А русские идти не хотят. Вызвался поляк, к тому же католического вероисповедания». «Ну и что?» — удивился Алексей. — Поляки разные бывают. Есть и такие, что лучше любого русского. Я в Варшаве был, насмотрелся. — Ну, в Варшаве, само собой, — согласился директор. — А для Москвы нежелательно. — Нежелательно? — По крайней мере, так думает великий князь Сергей Александрович. И просит через своего обер-полицеймейстера, так сказать, проверить нового начальника русским глазом. — Чушь какая! — пробормотал Лыков. — Мы оскорбим честного человека подозрением только и всего. — Да, если он честный. — Коли есть сомнения, нечего было назначать, — резонно возразил сыщик. — Назначал не я, — с некоторым раздражением парировал Петров. — А расхлебывать придется нам с вами, Алексей Николаевич. Поручение от министра получено. Чего теперь обсуждать? — Слушаюсь, ваше превосходительство. Разрешите узнать подробности. Мне нужно выехать в Москву? — В каком качестве и на какой срок? — Власовский просил на 2-3 месяца. Должность — временный помощник начальника сыскной полиции. Оклад жалования вам сохраняется по нашему департаменту, квартирные будут платить москвичи. Задача понятна — помочь новому начальнику. Он пришел из судейских, зовут Рыковский, был следователем по особо важным делам Московского окружного суда. Коллежский советник, тертый, бывалый, характеризуется положительно. Единственная беда — поляк. — Когда прикажете выезжать, Николай Иванович? — Сдайте дела и ступайте. Пара дней у вас есть. Так Алексей получил неприятное назначение. Первым делом он попытался увидеться с обер-полицеймейстером, чтобы лучше понять свои задачи. Однако Власовский был неуловим. Надворный советник обзвонил несколько ведомств, и везде московский гость только что отбыл. Вскоре выяснилось, что полковник приезжал и в департамент, а именно в его третье секретное дело производства. Поговорил с кем хотел и уехал. Лыков понял, что полковник намерен пообщаться с ним уже дома, на правах хозяина. Это характеризовало обер-полицеймейстера не с лучшей стороны, но Алексею с ним детей не крестить. Он вызвал Веливачева и стал сдавать ему текущие дела. Коллежский секретарь Веливачев, ученик и единственный прямой подчиненный, новости не обрадовался. «Шеф уезжает в Москву на пару месяцев, а кто будет здесь вкалывать? Боротынский? Самым важным из дел было создание сети антропометрических бюро. Пока такое бюро существовало лишь в ПСП, Петербургской сыскной полиции». Опыт показывал крайнюю необходимость и полезность этой службы. Лыков составил типовое положение и штат-бюро для остальных сыскных отделений. В Москве деньги для его создания находили, в Варшаве и Киеве скулили и жаловались на нехватку средств. Надворному советнику пришлось идти в Министерство финансов и канцелярию Государственного совета, доказывать и убеждать. Государственным секретарем год назад был назначен Плеве. Умнейший человек, специалист полицейского дела, поддержал своего бывшего подчиненного. В проект бюджетной росписи второго полугодия вписали соответствующую строку, но уперся Минфин. Лыков дошел до самого Витте. Министр финансов слушал его 4 минуты, после чего экспансивно оборвал и сам произнес очень толковую речь в защиту антропометрии. Давно Алексей не встречал такого бюрократа. Высокий, неряшливо одетый и непричесанный, Витте ловил все на лету. Ум у него оказался воистину государственный. Министр смотрел на любую идею под углом общенародной пользы и придавал здравым предложениям блеск и масштаб. Алексей вышел от Витте не просто с одобрительной резолюцией. Министр сказал своим подчиненным какое-то волшебное слово. Сложный процесс финансирования антропометрических станций был решен сразу и окончательно. Остались технические мелочи, которые придется доделать Валивачеву. Так что Юрий брюзжал больше по привычке прятаться за лыковской спиной. Другие дела были меньше калибром. Два из них заключались в помощи сыскной полиции градоначальства. Поиск безвестно пропавшего поручика лейб-гвардии Преображенского полка графа Ламберта был почти завершен. Полусожженное тело поручика отыскалось в печи баньку Канова, что на Гороховой улице. А кочегаром при банях служил отставной денщик убитого. Именно Лыков выяснил эту деталь, приведшую в конце концов к раскрытию преступления. Злодей был уже схвачен и дал признательные показания. Полиция вела розыск двух бежавших сообщников. Второе дело касалось контрабанды золота через Кронштадтский порт. Здесь роль надворного советника была скромнее. Он предположил, что золото, ворованное с казенных рудников, искупают его немцы. Правда оказалась иного толка. Скупщиком действительно выступали немецкие банкиры, вот бессовестные люди, но вывозили они не песок или самородки, а монеты. Витте готовил денежную реформу, в частности, рубль переводился на золотой стандарт. С этой целью Государственный банк несколько лет накапливал золотую монету, незаметно выводя ее из оборота. Обслуга хранилища составила шайку и несколько месяцев воровала драгоценный металл из-под носа у начальства. Акт дознания был уже написан, дело вот-вот передадут судебному следователю. Юрий справится и здесь. Прочие дела были неспешными. Так Алексей составлял систему наружных примет, столь необходимую для опознания преступников. Он выделил 6 форм ушной раковины, 5 бровей и так далее. Начальство поощряло сыщика, но не торопило. Понимая, что дело важное, оно даже обещало послать Лыкова за границу. Особенно интересно было бы познакомиться с системой Бертильона, опробованной уже и в России. Лыков принимал ее, но хотел упростить. Бертильонаж требует множества замеров, аппаратуры, картотеки, а филеру наружного наблюдения необходим простой альбом с понятной классификацией видимых примет. Ухо номер 3, нос номер 5, борода веником придется взять наработки с собой в Москву. Лучше всех приняла новость о командировке Варвара Александровна. Каждое лето, когда в гимназии наступали каникулы, она уезжала с детьми в Нефедьевку. Леса, Ветлуга. Но последние несколько лет родственники Мансуровы звали ее погостить у них в подмосковном имении. И вот теперь может получиться. Павлуке и Николке уже 11, принцессе Шурочке 8. Дети с удовольствием проведут лето в новом месте. Имение стоит на берегу озера, чистое, на Масловом болоте, в 3 верстах железнодорожная станция, Алексей сможет приезжать по субботам из Москвы. Очень хорошая командировка. Сдав дела, надворный советник выехал в Первопрестольную. В пути у него была возможность подумать. Временный помощник начальника сыскной полиции. 5-е колесо в телеге. Пан Рыковский явно не обрадуется соглядатаю. В Варшаве несколько лет назад надзор за местными сыщиками был необходим. Отделение не могло само отыскать убийц русских офицеров, и начальство в Петербурге допускало саботаж. Не нашли, потому что не хотели. А здесь, в Москве? Какой тут может быть саботаж? Кругом глаза и уши, вся служба нового начальника на виду. Только больной ум великого князя мог придумать комбинацию с ревизором. Лыков решил, что поддержит поляка, если тот окажется на своем месте. Плевать ему на недовольство Сергея Александровича и полковника Власовского. Про московского генерал-губернатора говорили, что он мужеложец, а Власовского называли пьяницей. Вот компания. Обер-полицеймейстера ненавидела вся Москва. Он замучил домовладельцев мелочными придирками и беспрерывными штрафами. Если главный полициант думает, что Алексей будет ходить к нему с доносами, он здорово ошибается. Ну, посмотрим. Утром с вокзала надворный советник заехал сначала в гостиницу «Лейпциг», что на Кузнецком мосту. побрился, позавтракал, надел парадный мундир со всеми орденами и велел вызвать извозчика. В огромном здании в Малом Гнезняковском переулке, дом 5/3, располагалось множество учреждений. Охранное отделение, адресный стол, типография ведомостей Московской городской полиции, архив. В крайнем флигеле находилась и сыскная полиция. Но Лыкову надо было сначала представиться оберполицеймейстеру. Тот занимал обширную казенную квартиру окнами на Тверской бульвар, а в угловом корпусе помещалась канцелярия. С нее гость и начал. Появление неизвестного надворного советника с двумя Владимирами и солдатским Георгием фурора не произвело. В этих стенах видали и не такое. Поняв, что заниматься им не собираются, Алексей изловил секретаря. Тот пояснил, оберполицеймейстер еще не выходил из квартиры, но скоро выйдет, и приемная уже забита народом. Если надворный хочет попасть в высокий кабинет, следует записаться. Там 3 генерала в очереди, поэтому могут и отказать, перенести на завтра. Лыков шагнул в приемную и встал сбоку. Подбежал лощеный клерк, с опломбом поинтересовался, что за гость и чего приперся. Надворный советник ответить не успел. Появился оберполицеймейстер. Он быстро обошел всех, спрашивая должность и цель визита. Секретарь тут же составлял очередность, начав с генералов. Дойдя до сыщика, Власовский сказал: «Здравствуйте, Алексей Николаевич. Рад, что вы уже прибыли. Не помните меня?» «Встречались давным-давно в Варшаве. Здравствуйте, Александр Александрович. Много воды в Висле утекло». «Это верно». Оберполицеймейстер принял Лыкова первым. Он велел передать начальнику сыскной полиции, чтобы тот никуда не уходил, и ждал своего нового помощника. А сам провел гостя в кабинет, усадил, угостил чаем с лимоном. Полковник был вежлив и доброжелателен. «Я буду краток, Алексей Николаевич», — сказал он. «Потеря Фенбаха невосполнима. Мы оба это понимаем». Алексей молча кивнул. «Господин Рыковский лучший из тех, кого мы нашли», — продолжил оберполицеймейстер. «Все бы ничего, если бы не его католичество. Наверняка мы обидим Владислава Рудольфовича вашим появлением, но это не моя идея, а, сами понимаете, поручения великого князя мною не обсуждаются. Вам роль надсмотрщика, очевидно, тоже не по душе, ведь так?» Лыков вгляделся в собеседника. Тонкое серое лицо, черные, как смоль, волосы, глаза усталые, но внимательные, и какая-то скрытая, зажатая нервозность, словно человек сдерживает себя, чтобы не закричать. Поняв, что его изучают, полковник сказал: «Не обращайте внимания. Я сегодня спал 3 часа. Для меня этого вполне достаточно, однако многие думают, что я употребляю наркотику или пью с утра до вечера. А я ни то, ни другое. Я просто ревностно несу службу». «Александр Александрович, вы говорили обо мне с Рыковским?» «Да, как раз вчера по приезде из Петербурга». «И что он?» «Владислав Рудольфович сохраняет лицо. Что ему еще остается? Помня ваш характер по Варшаве, я уверил его, что вы не интриган. Будете ему помощником, а не соглядатаем. И что Лыков — это очень хороший выбор, лучший в нынешней ситуации». Алексей вздохнул и встал. «У вас там полно народа». «Так каждый день, не обращайте внимания. Завтра будет то же самое». «Я пойду знакомиться. Обещаю вам честно сообщить свое мнение о вашем главном сыщике, как только это мнение составится». «Моя дверь всегда открыта для вас». Власовский понравился Алексею в этой первой короткой беседе. Он понимал сложность ситуации и пытался разрешить ее к пользе дела. Интригой тут, кажется, не пахнет. Есть капризный хозяин Москвы, и его приказы приходится выполнять. Рыковский тоже понимал, на что идет, когда подавал прошение. Пусть теперь немного потерпит. Не надевая шинели, Лыков прошел в соседний подъезд. Городовой на входе молодцевато козырнул. — Где кабинет начальника? — На 2-м этаже направо, ваше высокоблагородие. Звеня орденами, Алексей вошел в общую комнату отделения. Все присутствующие вскочили. — Здравствуйте, господа. Я Лыков. Прошу провести меня к Владиславу Рудольфовичу. Штат МСП был невелик. Начальник, два чиновника, делопроизводитель с помощником и 12 сыскных надзирателей, плюс служительская команда и писари. Первым Лыкову представился чиновник для поручений титулярный советник Добронравов. Он и повел гостя к начальнику. Рыковский оказался типичным польским паном. Тонкое лицо, холеные усы с подусниками, изящные золотые запонки. Коллежский советник в 42 года. Хорошая карьера. Вид у главного московского сыщика был сконфуженный. — Владислав Рудольфович, не вы же это затеяли, — с порога заявил гость. — Пусть иные конфузятся, а мы будем вместе служить. Нечего нам друг перед другом извиняться. — Вас прислали потому, что я католик? — не удержался от заранее приготовленной фразы хозяин, но не выдержал и первый усмехнулся. — Впрочем, вы правы. Зачем сотрясать воздух? Дел полно. Чаем не обессудьте, не угощу. Надо срочно ехать в Сокольники, там очередной труп. — Ну вот, с корабля и на бал, — тоже усмехнулся Лыков. Два сыщика посмотрели друг на друга, и было видно, что оба остались довольны. Сходу, без политесов и длинных речей. Каждый решил про себя: начнем, а там увидим. Через минуту сыскные уже садились в пролетку. Кроме Рыковского и Лыкова на место преступления выехали полицейский врач и надзиратель. Коллежский советник сразу стал вводить своего помощника в курс дела. — Очевидно, что убийство — дело рук шайки Безносова. — Безносов — фамилия главаря? — не понял Алексей. — Не фамилия, а кличка, — пояснил Рыковский. — И не Безносов, а Безносый. — Понятно. То есть личность главаря известна? — Увы, только кличка. Это что-то новое в нашем уголовном мире. Безносый появился здесь в декабре прошлого года, и тут же пошли убийства игроков. — Игроков? — Да, все жертвы, а их сегодняшние уже 6, картежники, любители понтировать. Громилы подкарауливают их на выходе из клубов, в которых разрешены азартные игры. Утром, когда клубы закрываются, такого гуся сразу видно. Если он продулся, идет хмурый, его не трогают. А если пьяный да веселый, то нападают. Один удар в шею, ножом, всегда в шею, это уж такой стиль, быстро обирают жертву и убегают. — А свидетели? — 3-4 часа утра. Свидетели все спят. Швейцар из клуба видел кого-то издалека, примет сообщить не смог. Только когда мы стали трясти агентуру, один налетчик из Марьиной Слободы проболтался. Сказал о Сведу, это Безносова дела, кровь дельет, как воду. Так мы и узнали кличку. А Свет — тайный осведомитель, полицейский жаргон. — А что еще известно? — А больше ничего, — развел руками начальник отделения. — Обер-полицеймейстер рвет и мечет. Газеты склоняют меня на все лады. Так что, Алексей Николаевич, помощь мне действительно нужна. Хоть и горько в том признаваться. Я, знаете ли, бывший следователь по особо важным делам. Насмотрелся всякого, но дознание. Однако учусь, учусь. — Какие меры приняты? — А это вам сейчас Войлочников доложит, — Рыковский указал на сыскного надзирателя. — Я завел временные группы, ведущие расследование однотипных преступлений. Специализации, все такое. Александр Иванович старший по разбоям и убийствам, поэтому и едет с нами. Войлочникову на вид было чуть меньше 30. Серьезный, собранный, он толково сообщил. — Безносы расценены нами как особая примета. Ведутся поиски всех сифилитиков, проверяем по спискам поименно, кто лечился, и городские больницы, и частные. Проверено более 80 человек. Пока не нашли, но найдем. Сифилис — болезнь особая, требует учета. Вскроем мерзавца. — Еще где ищете? — спросил Лыков. — Другая версия, что у злодея фамилия содержит слово «нос». Носов, без носов, ну как-то так. — Успехи? Успехов пока никаких. Все люди с похожими фамилиями, простые обыватели. Подозрительных нет. Отыскался лишь один Безносюк, но он карманник, а не головорез. Понятно. А другие направления поисков? Надзиратель удивился. Какие еще могут быть направления? То есть ваша версия ограничена сифилитиками и созвучными фамилиями? Теперь удивился и Рыковский. Алексей Николаевич, вы, кажется, не поняли. Именно при сифилисе проваливается нос, очень даже часто. — Я знаю. — Так чего же вы хотите? Где еще искать там безносого человека? Лыков стал терпеливо объяснять. Во время войны с турками у нас в кабулецком отряде было два случая. Там местность такая, что лугов нет, и сена, стало быть, тоже нет. Еще нет дорог никаких. Лошадей приходилось кормить овсом. А доставка из-за бездорожья очень была затруднена. Лошади часто голодали, и у казаков однажды голодный конь сошел с ума и откусил хозяину нос. — Впервые слышу, — поразился Рыковский. — От злости? — Да. Нервы сдали. У лошадей ведь тоже есть нервы. — И что, казак? — Отослали в госпиталь. Больше я его не видел. — Сильно откусил? — Как ножом отрезал. Только две дыры остались. — Ну и ну. А второй случай? — То уже в бою. Прилетел шрапнельный стакан. Знаете, что это такое? — Слышал. — Вот. Разорвался в цепи, которая лежала в поле, и подпоручику из нашего батальона отбил нос. Сам стакан-то такая тяжелая стальная чушка. Ударил сбоку и готово. — А шрапнели? — Осыпало, но не задело, а стакан задел. — И что с подпоручиком? — Тоже в лазарет. — Войлочников, что вы на это скажете? — Господин надворный советник прав, а мы не подумали. Надо расширить круг поисков. Военная травма, да и вообще любая. Мало ли что в жизни случается. Пьяная драка или на заводе в механизм угодил. — Выполняйте. А вам, Алексей Николаевич, спасибо за первую подсказку. Так за разговорами они прибыли в Сокольники. Перед проездом камер-коллежского вала толпились зеваки. Городовые не пускали их в рощу. В воротах возвышался рослый красивый офицер с выразительным лицом. — Это пристав 4-го участка Мещанской части поручик Лебедев, — пояснил Владислав Рудольфович. — Присмотритесь к нему, способный. Завидев сыскных, пристав махнул рукой. Зевак оттеснили, и пролетка въехала в парк. Лебедев ловко вскочил на подножку и приказал кучеру: — Давай в круг! — Где убитый? — близоруко сощурился коллежский советник. — Прямо в круге лежит, за летней верандой. — Наш? — Ваш, Владислав Рудольфович. Удар в шею, как всегда. Сокольнический круг — знаменитое место. Это пространство диаметром в 200 сажений обнесено забором испокон века. Внутри фонтан и летнее кафе. В пространство рощи от круга расходятся 7 дорожек лучей. Тут всегда людно, даже зимой. А уж в начале мая, как в таком шумном месте совершили убийство, наверняка имеются свидетели. Они подъехали к веранде, сошли, и Алексей увидел тело. Тщедушный мужчина в подбитом сюртуке и слишком ярком жилете лежал на спине. Глаза смотрели в небо с театральным удивлением. Мертвый словно вопрошал: «Эх, ма, чего это?» Голова повернута на бок, в шее короткий разрез и большая лужа крови вокруг. — Документы при нем? — спросил Рыковский у пристава. — Личность установили? — Никак нет, Владислав Рудольфович, — ответил Лебедев. — Карманы я обшарил, но осторожно, чтобы не менять положение тела. Пусто во всех карманах. — Обчистили, кто резал. — А по виду, Василий Иванович, что скажете? Кажется, похож на бразильянца. — Думаю, он и есть. Приехал погулять, и не повезло. Рыковский поймал недоуменный взгляд Алексея и спохватился. «Ах, да, вы же не владеете здешним жаргоном. Бразильянцами у нас в Москве называют провинциальных жуиров. Их много наведывается сюда. Повеселиться, приударить — это целый тип. При деньгах неразборчивые, жадные до развлечений». «Вы сказали, без носа охотятся на картежников», — начал Лыков. «Но здесь, в Сокольниках, начало мая, летнее кафе только-только открылось». Разве в нем разрешены азартные игры? — В корень смотрите, ваше высокоблагородие, — почтительно согласился Лебедев. — Для вас, Алексей Николаевич. — Благодарю-с. А я буду Василий Иванович. Так вот, игры в кафе, конечно, запрещены, но тело-то здесь. Я тоже первый вывод сделал, что держатель кафе дозволяет тайную игру. Непорядок. Я хочу его припугнуть. Может, он со страху, что патента лишится, что-нибудь вспомнит. кто вертелся возле игравших, кто у входа караулил. А пока извольте пройти в заведение, покажу, что я там нашел». Все трое зашли внутрь, и Лебедев предъявил начальству веские улики. Прямо на столах лежали неубранные с ночи карты, на зеленом сукне белели написанные мелом цифры. Игорный притон. — Где управляющий? — рассердился коллежский советник. — Закрыть чертово логово на все лето! Сегодня же подам рапорт обер-полицеймейстеру. — Владислав Рудольфович, дозвольте возразить, — тихо, но твердо остановил его поручик. — Нам много выгодней простить нарушение, но сделать управляющего осведомителем. Прошу разрешить это. — Что? Вы требуете от меня санкции на нарушение закона? — вскричал поляк. — Да что ж будет тогда твориться в Москве, если мы сами начнем поощрять преступления? — Владислав Рудольфович, а ведь пристав дело предлагает, — осторожно сказал Лыков. — Тайные горные дома манят жуликов, как магнит. А здесь край города, близко разбойная Марина Роща. Такие персонажи могут заходить. Свой человек, ох, как нужен. Начальник сыскной полиции озадаченно замолчал. А его временный помощник продолжил. — Это вас, извините, говорит бывший прокурорский. Но вы теперь сыщик. Без агентуры в преступных кругах сыска не бывает. Точнее, он бывает, но толку от него грош. А поручик Лебедев выказал, на мой взгляд, высокий профессионализм. — Василий Иванович, вас бы к нам, а не в наружной полиции служить. Не думали об этом? — Кстати, — спохватился Рыковский. Господин Лыков сейчас по пути подал неожиданную мысль, будто бы наш безносый может быть не сифилитиком вовсе, а бывшим военным, получившим травму. Нам оно и в голову не приходило. Что скажете, поручик? — Здравое предположение, хотя я за сифилитика, — ответил Лебедев. — Травма — вещь броская, кидается в глаза. Был бы такой уголовный, давно бы мы о нем знали. А сифилитик, вон их сколько в Москве. «Кто-то есть наш убивец?» Тут неожиданно заговорил забытый всеми Войлочников. «А я считаю, господин Лыков прав. Уголовных сифилитиков десятки, но мы ищем уже третий месяц. Все картотеки пересмотрели, всю агентуру вздыбили и впустую. Был бы без носа одним из деловых, давно бы его идентифицировали. А тут новый человек, сторонний, потому и на свободе до сих пор. Я за травму». — Вот вам и поручаю расширить поиск, — оборвал спор Рыковский. — Вы старшей группы, так и действуйте. — Разрешите тоже войти в группу, — попросил Алексей. — Вы мой помощник, и в таком чине. Разве если на правах старшего? — Чины в сыске роли не играют. Войлочников давно ведет дознание, у него все дело в руках, а я буду входить 2 недели. Зачем? Как рядовой член группы я больше пользы принесу. Рыковский посмотрел на своего надзирателя, тот согласно кивнул. — Почту за честь служить под началом господина Лыкова в любом качестве. Много слышал о нем от Эффенбаха. — Ну вот, — обрадовался поляк, — Войлочников сам готов уступить пальму первенства. — Разрешите настоять на своем, — мягко возразил Алексей. — Как вы себе это представляете? Войлочников — коллежский регистратор, а вы — надворный советник. — Алексей Иванович отвечает за поимку Безносова перед вами, так? — Так, в качестве старшего группы. Но в группу входят рядовые агенты, коим он и дает указания. А как он даст их вам, Алексей Николаевич? — Как всем остальным, так и мне. В рамках дознания у каждого есть свое направление. Я займусь тем, что рядовые агенты делать не могут. В частности, поиском Безносова в архивах военного министерства. Имею там... связи. Получится быстрее, чем если бы телеграмму подписал обер-полицеймейстер. Ну и вообще, полагаю, что буду полезен в группе. Рыковский задумался, а Лыков добавил. Еще считаю целесообразным включить поручика Лебедева. — Это зачем? — вскинулся начальник отделения. — Для усиления состава. — Вы хоть знаете, сколько дел у участкового пристава? — Знаю, Вячеслав Рудольфович. — Сомневаюсь. Иначе не предлагали бы такую чушь. Лыков ответил, с трудом сдерживаясь. — Господин коллежский советник, я занимаюсь уголовным сыском 16 лет. Я раскрыл более 200 преступлений, и все они кончились обвинительным приговором суда. Ни одного оправдательного, ни одного оставить в подозрении. А вы, как следователь, все свои дела успешно провели через суд. Но зачем нам пристав в составе группы дознания? Уклонился от ответа Рыковский. В московской полиции их 43 человек. Может, всех включить? Лебедев как раз и будет заниматься взаимодействием с участками. Свой среди приставов, он лучше нас с вами сумеет выстроить отношения. «Какие еще отношения?» — схватился за ухоженную голову поляк. «Мы убийц ловим или дипломатию разводим?» «А как вы собираетесь ловить убийц, не опираясь на наружную полицию?» — повысил голос уже надворный советник. «Другого способа нету. С мизерным штатом сыскного отделения, с вашим отсутствием опыта, с вашим католицизмом, в конце концов, вы что, действительно не понимаете?» «Без поддержки всей полиции служба ваша успешной быть не может!» Сказал и сам не обрадовался. Ну, конечно, слова были правильные, но в присутствии подчиненных, особенно посторонних, говорить их не следовало. Рыковский обиделся. «Делайте, что хотите. Вас посадили через мою голову, и католицизм ему уже мешает. Да я с ней Анельки!» Польское ругательство аналогичное к черту. Поимку Безносова спрашивают с меня, а вяжут по рукам. — Ваше высокоблагородие, — перешел на официальный тон Лыков, — давайте спросим самого поручика Лебедева, готов ли он войти в группу и позволят ли ему это его многочисленные обязанности по должности пристава. — Что скажете, поручик? — обернулся к Лебедеву начальник сыскной полиции. — Дел, конечно, выше крыши, но войти, если честно, давно мечтаю. — Мечтаете? — Точно так. Я справлюсь, Владислав Рудольфович, и, смею надеяться, принесу пользу дознанию. Господин Лыков, Алексей Николаевич, прав. Почему так плохо идет поиск шайки Безносова? Нет взаимодействия. Главное лицо в полиции — это околоточный надзиратель. Он ближе всех к обывателю по должности. 12 сыщиков на Москву — капля в море, а 500 околоточных накрывают город будто сетью. Ничего важного не укроется от их взора, если верно направить внимание. Вот это и станет моей задачей. Начну объезжать участки с утра до ночи, толкать, толкать людей. Тогда полиция сделается вам настоящим помощником, и мы отыщем убийц. Лыков одобрительно крякнул. Пылкая речь молодого поручика подействовала и на поляка. Он перевел взгляд с пристава на петербуржца, стащил с руки перчатку и протянул ему руку. — Алексей Николаевич, мир? — Мир, Владислав Рудольфович, — охотно ответил надворный советник. — Значит так. Я сегодня же вхожу к обер-полицеймейстеру с докладом. Прошу усилить группу дознания по шайке Безносова двумя лицами — Лыковым и приставом Лебедевым. И с помощью поручика отрабатываем новую модель взаимодействия наружной и сыскной полиции, верно? — Очень верно. Тут появился распорядитель кафе, и начальство переключилось на него. Рыковский оказался талантливым актером и разыграл все как по нотам. Сначала он топал ногами и стращал ресторатора всякими карами, а потом заявил. — Но вот ваш пристав за вас заступается. Говорит, надо дать шанс исправиться. Не знаю, не знаю. Будь моя воля, остались бы вы без промыслового свидетельства. А, впрочем, Василий Иванович у себя в участке хозяин, и решать ему. Сыщики уехали, оставив пристава разбираться на месте. Тело погрузили в труповозку и отправили в морг Тверской части. Пока возвращались, Лыков обратил внимание на бравый вид городовых. Он был в Москве 2 года назад, и тогда наружная полиция не блистала. Это вообще было свойственно первопрестольной. Если в Петербурге брали на службу отставных гвардейских солдат, в Москве служил кто ни попадя. Городовые вечно уходили со своих постов и судачили с дворниками, улицы не чистились, и приставы не обращали на это внимания. Все делалось по-семейному, добродушно, лениво, а по сути спустя рукава. И вдруг такая перемена. Алексей обратился за разъяснением к поляку. Рыковский охотно рассказал. По его словам, всеми новациями москвичи обязаны Власовскому. Честь обнаружения этого таланта принадлежала городскому голове Алексееву. Проезжая через Ригу, он обратил внимание на идеальный порядок в городе. Вернувшись, рассказал великому князю Сергею Александровичу. Тот как раз искал замену старому оберполицеймейстеру Юрковскому, доставшемуся ему от князя Долгорукова. Генерал-губернатор вызвал полковника из Риги, посмотрел на него и предложил должность. Власовский согласился. Для Москвы началась новая жизнь. Первым делом свежеиспеченный оберполицеймейстер велел всем участковым приставам подать в отставку, ну или почти всем. В их среде царили взяточничество и небрежность к службе. Далее очередь дошла до околоточных и даже рядовых городовых. Как и в столице, на службу начали брать отставных гвардейцев. Рослые, сильные, грамотные, они встали на всех перекрестках и никогда не уходили с поста. Вежливые красавцы городовые лихо козыряли офицерам и умели успокоить истеричную даму. Москва преобразилась. Затем спокойно жизнь кончилась у дворников и домовладельцев. Власовский огромными штрафами заставил их опустошить выгребные ямы, нечищенные годами. В городе стало легче дышать. Также строго начали спрашивать за уборку улиц. Исчезли снежные сугробы и колдобины, привычные даже на Тверской. День и ночь дворники сбивали сосульки, топили снег, подправляли мостовую. Наладился и паспортный режим, на который в полиции давно уже махнули рукой. Следом пробил час извозчиков. Власовский с утра до вечера, 7 дней в неделю, ездил на престижной с дежурным чиновником из конца в конец города. Он был вездесущ и неутомим, все замечал, немедленно пресекал и выносил приговор, а утром это появлялось в ведомостях московской городской полиции. Извозчики позабыли прежние вольности, когда они дрались за пассажиров, ездили в рваных кафтанах и матерились. Штраф, немедленный и ощутимый, вдруг заставил всех стать вежливыми. Москва притихла. Всеобщая ненависть к Власовскому не знала границ. Говорили, что он кокаинист, потому никогда не спит. Еще его объявили антихристом, нелюдимый, живущий только службой, беспощадный и злопамятный, полковник плевал на эту ненависть. Вечерами он пьянствовал в отдельном кабинете в обществе одного лишь Алексеева. Выпив, как ни в чем не бывало, снова отправлялся на обход. Через год городского голову застрелил в служебном кабинете сумасшедший. Оберполицеймейстер не просто лишился собутыльника, он потерял единственного человека, хорошо к нему относившегося. Полковник окончательно ушел в службу и стал еще неутомимее и злее. Но в Москве воцарился порядок. Время до обеда Лыков посвятил бытовым делам. Прежде всего он переоделся в статское, сняв парадный мундир с орденами. Сыскная полиция занимала 4 больших помещения. Временному помощнику поставили письменный стол в комнате приводов. Самое беспокойное, зато все новости узнаются немедленно. В 2 часа Лыков вместе с Рыковским пошел на доклад к оберполицеймейстеру. Он помалкивал, наблюдая, как выкручивается бывший следователь. Главным событием было, конечно, новое убийство. Власовский подробно расспросил, убедился, что это дело рук Безносова, и устроил подчиненному выговор. — Владислав Рудольфович, сколько еще будете их терпеть? 6-й покойник! Что я скажу великому князю? — У Алексея Николаевича есть новое предложение, — сразу же перевел стрелки поляк. — По его мнению, мы не там искали. Сифилитиками круг подозреваемых не ограничивается. И вообще он предлагает усилить группу, что дознает шайку Безносова, с собой и приставом Лебедевым. — А при чем тут Лебедев? — удивился оберполицеймейстер. Лыков коротко, но убедительно пояснил. Власовский задумался. Чтобы пристав сам попросил добавить ему обязанностей. Какое баловство. Впору наказывать поручика Лебедева за то, что ему нечем себя занять. А с другой стороны, Лыков прав. Прав. Без помощи общей полиции как жуликов ловить? Карманников, пожалуй, возможно, а вот убийц с налетчиками. Есть места для сыскных надзирателей непроницаемые. Да все наши окраины такие, только околоточный туда вхож, причем не всякий, а кто вхож, не всегда расскажет, что у него в околотке творится. Эффенбах как-то проникал, — тихо буркнул Рыковский. — А мне пока не удалось. — Он тоже не везде проникал, — утешил начальник Лыков. Настоящие жулики над ним посмеивались. Вообще же, успех дает негласная агентура. У вашего предшественника она была. Разговор перешел на Эффенбаха. Все трое хорошо его знали и оценивали высоко. Полковник сказал, в частности, «Ловкий был человек. Не читали его формуляр?» «А я читал. Там 40 благодарностей и единственная жалоба. Это что-то удивительное. Уверяю вас, господа, наши с вами досье сплошь состоят из доносов и жалоб. А тут...» «Он ведь жил с одной женщиной, а венчан был с другой», — вставил Рыковский. «И помогал обеим. Как это возможно при его окладе жалования?» «Тут вопрос», — согласился обер-полицеймейстер. «И начальство его себе задавало. Эффенбах получал 175 рублей, из них 75 отсылал в Петербург официальные супруги. А жил, выходит, на оставшиеся 100, — съязвил коллежский советник. — Да, содержал при этом гражданскую жену и 4 прижитых от нее детей. — Это же невозможно. — А он сумел. И без доносов и нареканий. Я же говорю, необычайной ловкости был человек. И дело знал, и убийц ловил лучше нас с вами. Последняя фраза обер-полицеймейстера прозвучала как упрек, но он не собирался щадить собеседников. — Так, ваше предложение я одобряю. Поручик Лебедев официально включен в группу Войлочникова. Сегодня же об этом будет в приказе. Задача та, что вы описали, взаимодействие с приставами и околоточными. Притом прямых обязанностей никто с него не снимает. Слушаемся, хором сказали сыщики. А еще скажу, что надеюсь на вас, Алексей Николаевич. Полковник встал, заканчивая разговор. С вашим-то опытом этого Безносова изловить поручаю лично вам. Даю неделю сроку. Отговорки у нас в московской полиции не принимаются. Рыковский пригласил Лыкова обедать к себе домой. Видимо, ему было неловко за утреннюю сцену, когда он назвал предложение помощника чушью. Факт, что Алексей сам вызвался на труднейшее дело, поразил поляка. Теперь официально за поимку шайки Безносова отвечал петербуржец. Новый в Москве человек, временный, который мог бы сидеть тихо и писать наверх ябеды. Владислав Рудольфович занимал уютную квартиру во флигеле полицейского дома в Малом Гнезняковском. Когда они вошли, навстречу отцу выскочили аж 5 детей, 2 сына и 3 дочери. Младшей из дочек было всего 3 года, и папаша с радостью взял ее на руки. Жена у поляка оказалась русская, полная молчаливая женщина. Она не ждала гостей и смущалась своей будничной шемизетки. Однако не подала виду, быстро распихала детей, поставила на стол дополнительный прибор и ушла. Заметно было, что порядок в доме поддерживался строгий, но добродушный. — Сказать по правде, Алексей Николаевич, я вызвался на эту должность из-за квартиры, — признался начальник сыскной полиции. — Дорого очень в Москве снимать жилье, а когда на одно жалование живут 7, то и непосильно. Вот на старости лет и перешел из судейских в сыщики. Но тут совсем другая жизнь. Будучи следователем, я этого не понимал, честное слово. Следователь ведь имеет дело с готовым материалом, тем, что собрали сыщики. Обычно вызываешь начальника отделения и даешь ему поручение. Как он будет его выполнять, тебя не касается. Если дело провалено в суде, опять виноват не следователь, а сыщик. Удобная служба. А теперь все шишки мои. Да еще с таким обер-полицеймейстером, как Власовский. — А, по-моему, Власовский на своем месте, — возразил Алексей. — Требовательный. Так это для пользы дела. Ни самодур, ни лентяй, в отличие от предшественников. Но как он живет, зная, что все его ненавидят? Я бы не смог. Не спеша пообедав, сыщики вернулись в отделение. Лыков стал изучать протоколы осмотра места происшествия по всем жертвам шайки Безносова. Он просидел над бумагами до вечера. Первый труп был найден 28 декабря. Неизвестного ударили ножом в шею и бросили умирать в Лазаревском проезде под забором одноименного кладбища. Личность убитого выяснили через неделю. в Москву приехала на поиски пропавшего мужа купчиха из Боровска. Она и опознала несчастного. Вдова сообщила сыщикам, что супруг имел слабость, любил играть в трынку, и что он взял с собой в Москву 3000 рублей. Где-то в окрестностях Виндавского вокзала был тайный игорный дом. Полиция знала о нем, но найти не могла. Второй труп обнаружили в конце января чуть не на пороге сыскной полиции. На углу Большого Гнезняковского переулка и Тверской шумел всесословный клуб. Публика там гуляла низкопробная, и процветала карточная игра. Обслуга сразу опознала покойника, который вчера сильно шумел. Он выиграл в Эспаньоль 1200 рублей, из которых половину тут же и пропил. Уходил на своих ногах под утро с торчащими изо всех карманов банкнотами. Кто за ним увязался? Вроде никто. Личность погибшего до сих пор не была установлена. Еще два покойника прибавились на масляной неделе. Сыщики уже знали, где искать, и сразу взялись за игорные заведения. Один отметился в немецком клубе, хотя был малорос и известный шулер. Второй — бразильянец, продавец пищих принадлежностей из Вязьмы. Этот забрел за каким-то чертом в охотничий клуб и спустил там 500. Видимо, заодно он попался на глаза убийцам, и на выходе гуляку поджидали. К этому времени сыскные уже знали кличку Безносый. Ясно было, что действует целая шайка, а она имеет наблюдателей в местах с разрешенными азартными играми. Агенты стали тереться по клубам, играть помаленько и смотреть, нет ли где сифилитика, и получили пятый труп под самую Пасху. Тайные притоны церковных праздников не соблюдают. Очередного приезжего нашли у Троицкой церкви на Шаболовке. Та же рана на шее слева. Тело убийцы обчистили, но потайной карман на почтанниках в спешке не нашли. Там оказались две Катеньки и обратный билет до Котельнича. Сыщики отбили туда телеграмму и выяснили личность жертвы. Тоже купец и тоже любитель трынки. Да и в железную дорогу не прочь был перекинуться. И вот теперь еще один бразильянец. Пора эту лавочку прикрыть. Утром Лыков собрал сыскных надзирателей и поделился с ними своими догадками. Убийца, сказал он, скорее всего, не из преступной среды. Когда гайменник убивает? Только если ему оказывают сопротивление. Тогда он безжалостный люд, ибо на страхе жертвы и основывается его сила. А тут зарезать шестерых... Дали бы сзади по башке, отобрали деньги и ушли. Убивать-то зачем? Профессионалист знает, что полиция крови не любит. И по мокрому делу метет всех подряд, пока не отыщет злодеев. Ни один бывалый уголовный сам себе жизнь осложнять не станет. Тут работают дилетанты. Надзиратель Моисеенко сразу же возразил. В прошлом году налетчики на Дербеневке прикончили двоих. Но Войлушников поправил. Не так было дело. Один стал сопротивляться. Его ткнули ножом, и второго уже резали, как нежелательного свидетеля. На шум спора подошли Рыковский и Добронравов. Титулярный советник спросил, если шайка состоит не из уголовных, то из кого же она? Неужели сошлись мужики с одной деревни и отправились резать картежников? «Люди действительно подобрались не просто так», — ответил Лыков. «Тут какая-то спайка». И, скорее всего, по роду занятий. Бывшие военные, например, часто сбиваются в шайки, не имея уголовных привычек. Афейни коротают зиму, или мастеровые из одной артели застряли в Москве. Выезжать домой, а к весне опять возвращаться им не с руки. Вот и ждут начала сезона, а пить есть надо каждый день. То есть по натуре своей эти люди вполне уголовные, если так легко совершают преступления. Но в картотеках сыскной полиции их пока нет. Внешне они обыватели. Это неудивительно. Население Москвы каждый год прирастает на 25 тысяч человек. За всеми не уследишь. Еще, — сказал надворный советник, — необычным является способ убийства. Удар в шею почти не встречался в его практике. Он труден в исполнении, особенно зимой. На жертве шарф или меховой воротник с башлыком. Сразу можно не попасть. Человек закричит, пустится бежать. Что-то здесь не то. В шею бьют быка башколомы на бойне. Это их профессиональный удар. Но такую версию москвичи отработали и никаких бывших забойцев не обнаружили. Загадка остается. И, конечно, искать следы шайки надо в местах с разрешенными или подпольными играми. Агенты это уже делают, но пока без результата. — Скажите, кого вы там ищете? — спросил Лыков надзирателей. — Наводчиков, разумеется, — ответил все тот же Моисеенко, самый бойкий из отделения. — Мужчин? — Знам дел мужчин. Кто ж доверит бабе такое? Разболтает в тот же час, и потом эти убивают. Баба побоится в мокрое дело впутываться. — А я бы искал женщину, такую, которой кровь не страшна. — Почему женщину, Алексей Николаевич? — удивился Войлочников. — Мужчину бы вы уже нашли. Его сразу видно. А девиц в каждом клубе крутится полно. И не только на танцульках, но и вокруг карточных столов. Одна из них и есть наводчица. В помещении стало тихо. Агенты обдумывали слова временного помощника начальника отделения. Наконец поднял руку сыскной надзиратель Булкин. — Ваше высокоблагородие, а что с носом? — В каком смысле? — удивился Лыков. — Ну, говорят, вы против сифилитика. Как так? Куда же еще у человека может нос пропасть? Все рассмеялись. — Да куда угодно, — ответил надворный советник. — Вот у нас в кабулецком отряде был случай. Он снова рассказал страшные истории про откушенный нос и шрапнельный стакан. Подытожил так. Если главарь живет среди нас, он обязан маскироваться. Даже в миллионном городе человек без носа заметен. Давно бы вам о таком уродстве кто-нибудь рассказал. Ведь он ходит по улицам, где-то ест, спит. Десятки людей знают о нем, но молчат, боятся или же заодно с убийцами. А остальные просто не замечают. — Как же можно спрятать такое увечье? — засомневался Рыковский. — Маску только в маскараде надевают. А в жизни нос на виду. Закутать лицо платком? Разве во время налета? Но когда главарь, как вы говорите, ест, спит, платок он должен снимать. — Ну, я бы сделал накладку, — начал рассуждать Лыков. Большие усы, переходящие в бороду, а над ними бесформенный нос картошкой из папье-маше. Угреватый, вроде как у пьяницы. Коллежский советник фыркнул. — О, опять фантазии! Не такую штуку атаман прилаживает себе на рожу каждый день? Может, он еще и гримеры держит? — Может, и держит, — парировал Алексей. — Потому как, если бы он этого не делал, его бы давно поймали. Снова все умолкли, давая начальникам пособачиться между собой. Но Рыковский вспомнил, что сегодня уже ругался с петербуржцем и едва помирился. Поэтому спорить дальше он не стал и объявил... — Господин оберполицмейстер только что поручил надворному советнику Лыкову изловить шайку убийц. Срок удал неделю. Как все загалдели. Некоторые, по наблюдениям Лыкова, не без злорадства. Войлочников, очевидно, испытал облегчение. Теперь спрос будет не с него. Моисеенко спросил, перекрывая шум. — А если их высокоблагородие не справится, отошлют обратно в Петербург? — Нет. Приставят к вам. «Для выучки», — беззлобно съязвил Алексей. Увидев, что петербуржец спокойно относится к подначкам, сыщики унялись. Но остался вопрос, он витал в воздухе, как гость за неделю сделает то, что все отделение не может исполнить пятый месяц? Надворный советник пояснил. «Сейчас я занимаюсь черепно-лицевыми ранениями. Не одними военными, всякими. А вы...» Ориентируйте агентуру в преступной среде. Сегодня же пусть сообщают обо всех безносах, а не только о сифилитиках. Особое внимание пусть обратят на людей с виду обычных, но для нас подозрительных. Как я описывал, пышные усы, нос с картошкой, гнусавая речь. — Гнусавая речь? — оживился Моисеенко. — Да. Если поражены носовые ходы, говор будет несколько гнусавый. — А что, есть кто-то на примете? — Нет. Это так, в копилку. Кстати, Моисеенко, а где тот налетчик, что первый назвал кличку? Вы допросили его? Исчез на другой день, с сожалением ответил тот. Будто откуда прознал, шильник. С тех пор на квартире не ночует. Говорят, переехал в Даниловку. Найдите его и доставьте сюда. Сумеете? Давно бы ж доставил, если б мог, — в сердцах сказал надзиратель. Начальство каждый день с нашей шкур сымает. Ни одного ареста и шестеро зарезанных. Нет, что я не понимаю. Нет, того налетчика и след простыл. Лыков распустил совещание и отправился на полицейский телеграф. Там он отбил длинную депешу полковнику Таубе в генеральный штаб. В депеше сыщик просил друга максимально быстро, пока меня не уволили, собрать все данные на военных с черепно-лицевыми травмами и ранениями, повлекшими потерю носа. Формуляры выслать в Москву курьером по любому тарифу. Канцеляристам за труды 100 рублей. Последнюю строку Алексей вписал для ускорения процесса. Барон Таубе не занимается учетом раненых и убогих, но наверняка у него есть приятели и в военно-медицинском управлении главного штаба, и в военно-медицинском департаменте военного министерства, а еще в подчинении полковника состоит особый калиброванный человек, старший унтер-офицер Арзамасцев. Барон привез его с Сахалина и поручает самые важные дела. Платон Ануфрич — мастер на все руки, черта с дна моря достанет, а с такой подмазкой он горы свернет, но требуемые сведения раздобудет. Прошло 2 дня из 7 отпущенных оберполицеймейстером. Был опознан труп, подобранный в сокольническом круге. Это действительно оказался бразильянец, банковский служащий из Дмитрова, любитель стуколки. Рыковский нервничал и приставал к своему помощнику с расспросами, как тот собирается искать убийц. Алексей был спокоен. Конечно, никто его не накажет. Целое сыскное отделение ловит, ловит, да никак не поймает. А тут приехал гусь из столицы и сразу изловил. Без агентуры, без длительного ознакомления с делом. Так не бывает. Но рано или поздно без носа и попадется. И надворный советник намеревался приложить к этому руку. К сожалению, он не мог теперь обратиться к своим старым друзьям-рогожцам. В прошлом году, после долгой болезни, умер Степан Горсткин. Медицина еще не умеет лечить белокровие. Помощник Горсткина Антон Решетов пришелся не ко двору новой верхушки. Арсений Морозов переселился в Англию, а его преемники зазнались и решили, что им опытные люди. Ни к чему, сами с усами. Решетов обиделся и уехал на Дон, в станицу Пятиизбянскую. Купил там лавку и живет кум-королю. А Лыков остался в Москве без поддержки. Оба дня сыщик провел с поручиком Лебедевым. Они вместе объехали самые криминальные участки города, говорили с приставами и околотышными. Много где может спрятаться в Москве лихой человек, но есть места укромнее других. Лыков хорошо их знал по долгой своей службе. Просидев над картой, он попросил Лебедева в первую очередь отправиться туда. Москва сильно изменилась за последние годы. Некоторые из прежних клоак стали респектабельными районами. На Драчевке появились модные доходные дома. Там поселились люди с достатком, и проституция начала мигрировать в другие части города. Раньше в Головин или Колосов переулок лучше было не соваться, а теперь полтинничные бордели переехали на Бронные улицы и в Палашевский переулок. Полиция упразднила Арбузовскую крепость близ Сухаревки. Громилы, наводившие ужас на окрестных обывателей, разбежались кто куда. Закрылся и легендарный ад в подвалах трактира «Крым» на Трубной площади. Второе криминальное место, толкучий рынок, тоже разогнали. Многочисленные барыги, что сидели в лабазах старой и новой площади, перебрались на Хитровку. Зловещую Шиповскую крепость, 30 лет терроризировавшую москвичей, расселили. Голодранцев перевели в ночлежки, а фартовые исчезли за одну ночь. Усиленный полицейский надзор вернул в рамки закона опиловку. Пьяницы и хулиганы остались, но деловые элементы предпочли уйти. В лучшую сторону изменились Дорогомилово и Андроновка. С увеличением штатов полиции окраинам стали уделять больше внимания. Серьезные преступники вынуждены были искать себе новые квартиры. Москва сильно шагнула на юг, и Даниловка из уголовной слободы превратилась в обычный городской район. Знаменитые каменоломни опустели, обыватели по-прежнему туда не совались, но беглые каторжники ушли из подземелий. Изредка в них заглядывали хулиганы и рассказывали потом жуткие вещи. Пещеры заполнены могилами, их там сотни, идешь, а под ногами рыхлая земля и кости. Настойчивыми облавами сильно прижали грузины. Тишинский рынок, ранее Воровской, заняли пригородные крестьяне. Околоточные теперь строго спрашивали паспорта. Легендарные разбойники вроде Чуркина остались в прошлом. Однако в Москве сохранились опасные места. Прежде всего усилилась хитровка. Бандиты Шиповской крепости перебрались туда. Полиция делала частые облавы, но подземные укрытия выручали фартовых. Мясницкая часть сбивалась с ног, но сделать ничего не могла. Каждую ночь на юрбазаре кого-то грабили, а раз в неделю и резали. Юрбазар — жаргонное название хитровки. Огромное население хитровки, летом оно достигало 5000 человек, жило по тюремным законам. Осведомители быстро открывали и спускали в отхожие места. Разросся и Смоленский рынок. Туда тоже явилось подкрепление с толкучки. Головорезы проточного переулка приняли их под свою юрисдикцию. Теперь сбыт краденого упростился. Легче стало заметать следы. Одежду с убитых быстро перешивали, а самих покойников затем натопили в Москва-реке. Весь берег от Пресненских прудов до Бородинского моста был небезопасен даже днем. Как и прежде, недобрая слава гремела о Ямской слободке, Бутырках, Марьиной роще. За Крестовской заставой полицейская власть кончалась, и начиналась уголовная вольница. Еще опаснее были пригородные села Останкино, Алексеевское, Богородское, Владыкино, Всехсвятское, Ростокино. Особняком стояла Черкизово, где каждый кабак — воровской притон. Лыков попросил пристава Лебедева объехать вместе с ним три места — Хитровку, третий участок Мясницкой части, Марьину Слободку, отдельный Мариинский участок, и Смоленскую площадь, второй Пречистенский участок. Он считал их местами вероятной дислокации Безносова. Первые два не оправдали его надежд. Приставы вызывали околоточных, те слушали приметы атамана, чесали голову и отнекивались. Нет такого. Человек с увечьем заметен. Даже на хитровке ему не спрятаться. Приходили городовые, те, что непосредственно общаются с населением, и тоже мотали головами. Подобное страшилище они бы заметили. Так сыщик потерял целый день. Вечером второго дня, раньше Лебедев освободиться не смог, они поехали в Пречистенскую часть. Окрестности Смоленской площади — благодатное место для гайменников. Что не дом, то шланбой. Шланбой — место тайной торговли водкой. Вокруг живут портные, каждый из которых работает на одного из барыг. Сунься в любую квартиру и найдешь краденое. Население связано круговой порукой, кормятся от разбоев и благодетелей своих не выдают. Поэтому если шайка Безносова прячется здесь, им нечего опасаться. Пристав, пожилой капитан, выслушал столичного гостя и долго молчал. Потом велел позвать околоточного, в чьем ведении находится проточный переулок. Фамилия надзирателя была характерная — Лукавый. — Вот, пришли господа, — кивнул на гостей капитан. — Один-то из сыскной полиции, да еще временно командированный, а второй наш, пристав мещанской части, поручик Лебедев. Потому отказать не имеем права, понял? — Так точно. — Господа тебе сейчас объяснят, что требуется. Отвечай честно. Лукавый покосился на Алексея. Тот улыбнулся ему, как старому знакомому. — Это не вы в 86-м году Гришку попыря вязали? — Так точно, — растерянно ответил служака. — А помните, там был такой Лыков. Приехал из Питера. — Ну? — Я еще дверь выбил. — Алексей Николаевич, вот дорогой гость! — обрадовался Лукавый. — Как вас забыть? — и пояснил капитану. — Это ваше высокоблагородие, господин Эфенбах, первый друг. И вообще, сыщик так сыщик, таких бы командированных, да каждый день! После этих слов беседа сразу заладилась. Алексей рассказал, что они ищут шайку убийц, во главе которой человек с особой приметой. У него или совсем нет носа, или частично. Очень может быть, что он ходит с накладкой, издали похожей на большой нос картошкой. Вероятно, гнусавит, но это доподлинно неизвестно. Атаман весьма жесток, жертв беспощадно режут. Есть кто-то подходящий в околотке? Лукавый думал недолго. — Есть один человек, как вы описываете. — Где? — В доме падалки живет. Высокий, борода лопатой, нос какой-то. Ненатуральный, будто из бумаги слеплен. — Очень интересно. А кто он по роду занятий? — Темный дядя. — Что это значит? — Денег у него много, а живет в такой помойке. Дом падалки, надо вам сказать, чистый притон. Обыватели там всего двое-трое, а остальные кто воры, а кто и заберохи. И слушаются его. — Так он атаман. — Похоже на то, Алексей Николаевич. — Как зовут молодца? — Паспорт я не смотрел, — смутился околочный. — Там это не любят. — Ну, пойдем посмотрим мы, — примирительно сказал Лыков. — Доведите нас до дома, а сами постойте на карауле. Никого наружу не выпускать. Господин капитан, есть у вас пяток городовых, кто посмелее? — Пойдем, — ответил пристав. — Однако я пойду с вами. — В этом нет нужды. Мы справимся, — попытался успокоить пристава Алексей, но тот отрезал. — Без меня, как старшего должностного лица в участке, вы туда не ногой. Пришлось смириться. В сумерках полицейские появились на Смоленской площади. Чтобы не спугнуть добычу, шли пешком. Когда свернули в проточный переулок, капитан пояснил гостям. — Тут всего четыре длинные казармы. Каждый живет своя шайка. Самое страшное в доме Арженова. От нее и вся местность называется Арженовкой. Вторая по лютости — Зиминовка, что в доме Зимина. Мы в эти два дома не ходим. Ходили раньше, да без толку. Все равно заберохи убегали к складам. А там их не поймать. Раз сломали на этих складах дровяной сарай, так нашли 8 скелетов. — А дом падалки? — прибопытствовал надворный советник. — Там чья шайка? — Ну, падалки не дом, а, вернее, будет сказать, балаган. Но о двух этажах. Стоит этот притон во дворах на углу Панфиловского переулка. Сейчас придем, сами увидите. Шайки одной там нету, а живут сбору по сосенке головорезы из разных отрядов. В полном согласии. Лыков шел и наблюдал за капитаном. Неказистый тот шмыгал носом и как-то странно дергал головой. Контузия или уже старческие проявления? В возрасте человека ему доверяют такой трудный участок. Смоленский рынок с его ворами и жуткая Арженовка. Вот сейчас они валятся в притоны, что их там ждет? Зачем старик поперся с ними? Он хоть понимает, что дело может кончиться кровью. Но капитан был спокоен. Они вошли во двор. Прямо с крыльца оборванец справлял малую нужду. Увидев полицию, парень растерялся. — Я что? Я так. — Где носатый? — тихо спросил капитан. — Так наверху? Завсегда об эту пору? — Околочному остаться. Готовьтесь принимать. Лыков, Лебедев, за мной! Поручик вынул револьвер из кобуры, но капитан жестом велел его брать. — Так разберемся! Трое полицейских поднялись в темноте на второй этаж. За дверью шумели голоса, много. Сыщик стал мандражировать. Лебедев высокий и сильный, этот не осрамится. А капитан? Что если вынут ножи? Думать дальше ему не пришлось. Старик толкнул дверь и шагнул внутрь. В большой комнате сидело 8 мужиков самого разбойного вида. На столе лежали карты. Стояли бутылки с водкой и пивом, валялись какие-то свертки, те же свертки штабелями высились по всем углам. Густо пахло табаком. Появление полиции заставило всех замолчать. Мужики были не испуганы, а скорее озадачены. У печки развалился детина с сизым носом размером с добрую картофелину. Он вскочил со скамьи и заметался. — Тихо, ребята, — заговорил пристав. — Сейчас пройдем в участок. — Вы только не дурите. «А-а-а!» — заорал какой-то чернявый. «Сатанаилы!» И сходу сиганул в окно. Капитан подошел, высунулся и сказал с насмешкой. «Ну вот, ноги поломал. Кто еще без мозгов?» Плечистый бородач в углу что-то прятал за спиной. Лыков шагнул к нему, но капитан его и тут опередил. — Че у тебя там? Покажи! Заберух упрямился. Тогда старик встал напротив и вперил в него суровый взгляд. Он преобразился. Из шмыгающего смешного дедушки сделался вдруг сильным и властным. — Щенок! Кого стращать вздумал? Капитана Маслова? Заслышав фамилию, громила тут же бросил под ноги нож и вжался в стену. — Приступайте! — скомандовал пристав своим молодым спутником. Лыкову было не по себе. Семь головорезов. Пока тихий, а что будет через секунду? Но надо работать. Сыщик с поручиком подошли к носатому и начали его внимательно разглядывать. При этом они обменивались репликами. — Кажется, натуральный. — Да, шва никакого не видать. — Есть лишь один способ убедиться окончательно. Детина стоял, не зная, что и думать. Вдруг Лыков ухватил его за нос и сильно дернул. — Ай, больно! — Настоящий, — констатировал сыщик. — А чего он такой страшный-то у тебя? — Простыл, но действительный, в ночном секрете. Второй год мучаюсь, дышать тяжело. Алексей повернулся к приставу и сказал с сожалением. — Это не наш. — Оно попробовать стоило, — утешил его старик. — А теперь вы ступаете по своим делам, а я продолжу. Надо разобраться, что за люди. Но сыщику самому уже стало интересно, и он попросил разрешения остаться. Маслов кивнул, после чего обратился к носатому. — Паспорт есть? — Так точно, вот. Пристав развернул бумагу, посмотрел и сунул в карман. — Это разве паспорт? Повесь его в нужнике на гвоздь. — Как фамилия? Только настоящая. Детина молчал. Его товарищи начали было боком-боком расходиться по углам, но капитан цыкнул, и все опять застыли. — Не хочешь говорить? — Зайдем по-другому. — Что в свертках? — Табак. — Турецкий, контрабандный. — Ага. Пристав сообщил Лыкову. — Это Ванька Поздяев, отставной ефрейтор Ордоганской пограничной бригады. Научился на службе плохому. Всю Москву необандированным табаком завалил. Давно я хотел его прищучить. Попался, сукин сын. — О, ваше высокоблагородие! — подал голос лохматый мужик в чуйке. — А я тут ни при чем. Я водки выпить зашел. Дозвольте удалиться. — А это, по приметам, ежели судить, Фофанов, налетчик. Так же спокойно пояснил пристав и ответил лохматому. — Сейчас пойдешь в участок, там разберемся. Ежели ты чистый, сам тебе водки налью и отпущу. Язычно крикнул в окно. — Ребята, готовьсь принять! Потом скомандовал арестованным. — По одному вниз! Вся шайка беспрекословно спустилась во двор. Никто и не думал сопротивляться. Вскоре, стуча каблуками, в комнату поднялся околоченный надзиратель Лукавый. — Ваше высокоблагородие, 8 арестованных, 1 с поломной ногой. Прикажете уводить? — Подожди, — ответил Маслов. — Он, глянь, что по углам лежит. Околоченный взял один сверток, развернул и ахнул. — Табак! А как пахнет! — Мы с тобой, Захар, самого Поздяева поймали. — Ух ты, Лука Петрович, ай да успех! Обер-полицеймейстер тот-то обрадуется, давно велел упразднить эту контрабанду. А что с табаком-то делать? — Тот его много. Отвези в участок и пока спрячь. Утром я списки составлю, раздадим ребятам, и нужных людей следует поощрить. В протоколе укажи 5 пачек, хватит с них. — Господа, не желаете хорошего табаку? Премия от капитана Маслова. Без вас я бы сюда не пошел, так что заслужили. Все равно пропадет, как только конфискуют. Некурящий Лыков отказался, а поручик Лебедев взял 2 свертков. Арестованных отправили в участок. Уже в темноте надворный советник вернулся в гостиницу. Он выпил в буфете пиво, поужинал и поднялся в номер. Три самых перспективных места оказались пусты. Безносый где-то прятался, но где? Явно не в Сокольниках. В них нашли последний труп, а где живут, там не убивают. Вряд ли он и в дальней деревне. Ремесло ночное, надо добираться туда-обратно на извозчике, а это лишний свидетель. Упырь обязан где-то поблизости быть, неподалеку от главных улиц. Там клубы, там его добыча. Подкараулил, зарезал, взял деньги и пешком вернулся домой. У Безносова должны быть 1-2 сообщника, которые стоят на стреме, а могут и ударить, и за руки подержать. И наводчица. Надо еще раз все обдумать. Утром следующего дня на Лыкова неожиданно напали. Он решил зайти в Головтеевский пассаж купить пигментного мыла. Пигментным мылом закрашивали седые волосы. Когда подошел, у входа топтался артельщик с большой коробкой. Руки у него были заняты, и парень ждал, когда кто-то сердобольный распахнет ему дверь. Надворный советник решил помочь. Протянул руку, но взяться за скобу не успел. В зеркальном стекле двери мелькнула какая-то быстрая тень. Сыщик инстинктивно отпрянул в сторону. Мимо его бока пролетела рука с ножом. Он схватился за нее своей правой, а левой развернул незнакомца спиной к себе и цапнул за горло. Артельщик топтался рядом и чего-то ждал. Алексей обнял мужика крепко. Тот оказался дюжий, но из лыковского хвата вырваться не мог. Так они стояли, сцепившись. Сыщик позади нападавшего, прихватив его шею, одновременно удерживал и руку с ножом. Вдруг артельщик сказал: «Да вырвись ты, наконец!» «Здоровый!» — прохрипел незнакомец. «Помогай!» Мнимый артельщик бросил коробку и тоже вынул нож. Но ударить сыщика ему было затруднительно. Тот прижался к двери, выставив схваченного мужика перед собой как защиту. Едва напарник приблизился, Лыков выбросил вперед руку. Зажатый в ней вместе с кулаком чужой клинок вспорол парню казакин на груди. Тот тойкнул и отскочил. Пленный собрал все силы и попробовал освободиться. Не тут-то было. Алексей чуть свел пальцы, ноги у разбойника сразу подогнулись, он забулькал горлом и стал клониться к земле. Напарник топтался напротив и не решался напасть. Сыщик держал руку с ножом наготове. Вдруг он сделал выпад, целя противнику в лицо. Тот отшатнулся, оступился и упал на спину. Это был удобный момент для атаки. Алексей хотел бросить полупридушенного пленника и окоротить лежачего. Потом надворный советник взял бы их обоих, но неожиданно появился третий. Рослый, плечистый, с большим багровым носом над кучерявой бородой и голубыми глазами. Знакомые глаза. Носатый крикнул заметно гнусавя: «Дураки! Я вас чему учил?» А затем подскочил и ударил пленника ножом в шею. Лезвие скользнуло по пальцам Лыкова и глубоко ушло в плоть. Мужик начал валиться, хватая ртом воздух. Голубоглазый стоял напротив. Он намеревался зарезать сыщика, как только тот останется без защиты. Алексею пришлось удерживать падающее тело на весу. Тут поднялся на ноги и артельщик и занял позицию с другой стороны. Положение Лыкова сделалось безвыходным. Двое убийц угрожали ему одновременно. Но внезапно от соседнего Солодовниковского пассажа раздались свистки городового. «Подмога!» Лыков воспрянул духом. «Бей!» — рявкнул бородач и налетел на сыщика. Тот извернулся, прикрываясь умирающим. С другой стороны сыщика тоже атаковали. Больно чиркнуло по груди и резануло плечо, а потом нападавшие бросились прочь. Сыщик стоял, прижавшись к двери, ни жив, ни мертв. По животу струилась теплая кровь, и болели распоротые пальцы левой руки. Куда ему попали? Он прислушался к ощущениям. Вроде ничего серьезного. Легкое не пробито, а бок лишь оцарапан. В ногах Лыкова лежал мертвый налетчик, убитый своими же. Корпусным телом он прикрыл надворного советника. Гайменники напали с двух сторон, но ударить метко не смогли. Повезло. Подбежали городовые. Сыщик показал им полицейский билет и велел вызвать сыскную полицию. А сам на извозчике отправился в ближайшую больницу. Через час он сидел в кабинете Рыковского и медленно приходил в себя. Его едва не зарезали средь бела дня. И где? В Москве. Тут, если околоточному поставят фингал под глаз, это уже чрезвычайное происшествие. И вдруг покушение на высокое полицейское начальство, неслыханное по дерзости, в центре города. Самое же страшное было то, что гайменники охотились именно на Лыкова. — А ведь это был он, — сказал сыщик Владиславу Рудольфовичу. — Он сволочь. — Кто он? — Безносый. — Да вы что? — ахнул коллежский советник. — Я узнал его. — Как вы могли его узнать, если никогда до этого не видели? — Ну как же. Видел. В 77-м году. В Аджарии. Помните, я рассказывал, голодный конь откусил нос казаку ейского полка. Почти у меня на глазах. Когда я подошел, ему перевязывали лицо. Он, рост, осанка и эти голубые глаза. Глаза я узнал тут же. У нас с тем казаком вышла ссора из-за брезентового ведра. Незадолго до несчастного с ним случая. — Из-за брезентового ведра? — удивился поляк. — Поясните. — Ну да, поильное ведро, складное. Он свое потерял и хотел стащить из нашей охотничьей команды. Я увидел и не дал. Сцепились. Детина понадеялся на силу и огреб с лихвой. А потом его увезли в лазарет, и больше я того казака не видел. — Но сегодня вы его узнали? — Да. Помню даже, что он прибыл в полк из гвардии. Не иначе за какую-то провинность. — Точно из гвардии? — вскинулся Рыковский. — Это поможет его найти. Штрафованный гвардеец в ейском полку таких единицы. Почему вы решили, что он оттуда? Казак при мне обратился к подъясаулу, назвав его ваше высокоблагородие. — Ну и что? — не понял коллежский советник. — Так делают лишь в гвардейских казачьих полках. Всех офицеров, независимо от чина, титулуют высокоблагородием. У него осталась привычка. — И вы это вспомнили? Спустя столько лет? — Да, у меня абсолютная память. Опять же, главарь гнусавил. А фальшивый нос над большими усами, а бородище — все, как я предполагал. Рыковский глядел на своего помощника с ужасом. — Понимаете, что это значит? — спросил Алексей. — Как не понять? Без носа откуда-то знал, что дело поручено вам, и у вас есть подозрение на военную рану. Он почуял инкогнито, вот-вот раскроют, и напал первым. — Да, кто-то из сыскных надзирателей или предатель, или болтун. — Болтун? — переспросил Рыковский. — Да. Помните, я ориентировал их расспросить осведомителей? Вот они и расспросили. И один, вместо того, чтобы дать сведения, легко провел своего надзирателя. Разузнал в подробностях, кто такой Лыков, какие у него версии, про войну узнал и сообщил Безносому. — Так и было, — согласился начальник сыскного отделения. — Осведомитель, псякошч. — Псякошч — собачья кость. Польское ругательство. — Это мы для него, осведомители. Но я доберусь до него. — Сначала этого ловкача надо найти. Он стоит очень близко к Безносому. Весть обо мне дошла до главаря за сутки. — За двое! — не согласился Владислав Рудольфович. — Совещание было позавчера. — День у них ушел на слежку и подготовку покушения, — пояснил Алексей. — Следили ловко. Я никого не заметил. Сыщики попросили чаю, сели за угловой столик. Алексей взялся за карандаш. — Ну, кто у нас на подозрении? Предлагаю исходить из того, что в отделении болтун, а не предатель. — Да, — торопливо поддакнул коллежский советник. — Предателя пока рассматривать не будем. — Вы уже успели изучить кадр? Кто из надзирателей самый способный? — Моисеенко. Но он же и самый неприятный. Конечно, когда нужен результат, Моисеенко его дает, а для начальства это важнее всего. Но где грань? Лыков сразу понял, что имеет в виду начальник отделения. Действительно, хороший агент сыскной полиции обязан общаться с преступниками. Нельзя победить то, чего не знаешь. Он вынужден до известной степени сближаться с ворами, делать им мелкие поблажки, кое-на-что закрывать глаза. У Шереметьевского... помощника начальника ПСП, среди воров были почти что приятели. Но он знал меру и держал дистанцию. Иные же агенты входят во вкус близких отношений с преступниками. Это ведь нужно для службы, но грань очень тонкая, ее легко переступить. Уголовный — человек из враждебного мира. Там нет ни чести, ни совести, а обычные люди для фартовых — только добыча, бараны, которых принято стричь. Сыщик видит это и понимает, что в паре с вором он может хорошо заработать. И начинаются фокусы, столь вредящие репутации сыскной полиции. Человека обокрали, он обратился в отделение, а ему там шепотом говорят: «Отдай треть, и вернем тебе остальное, а иначе ничего не получишь». Или найдут по краже и запирают ее в сейф, как вещественное доказательство. «Хочешь получить кровное? Плати». Почти в каждом отделении есть такие мастаки. У них, конечно, имеются осведомители. Иногда они сдают фартовых из мести или убивают конкурентов. Агент арестовывает воров, его акции в глазах начальства растут, если даже наверху чуют неладное, потакают ловкому подчиненному. Главное — результат. Этой формулой оправдывается все. «Как быть? Спросить в лоб?» — стал рассуждать вслух Алексей. «Он отопрется, и мы ничего не докажем. Скажите, а жалобы на Моисеенко поступали?» «Не раз, но он все улаживал». «Какого рода были жалобы?» «Ну, вымогал деньги, чтобы более ретиво искать краденое. Одного уличенного вора отпустил, якобы тот его освет. Некоторые протоколы пропадали, но при этом у него благодарность от оберполицеймейстера и лучшая в отделении раскрываемость». Надворный советник задумался. «Ловкого человека на фуфу не возьмешь. Отоврется, да еще и посмеется над тобой. Кто у него на связи? Какие там отношения? Знают лишь двое. Но есть уголовный, близкий к безносому, и он же числится в осведомителях одного из надзирателей. Это верный путь к главарю. Надзиратель, скорее всего, Моисеенко. Как заставить его признаться, и чтобы не просто назвал имя, но и вывел? Только если ему будет это выгодно. Другого способа нет. Владислав Рудольфович, есть одна идея, но нам понадобится разрешение оберполицеймейстера». Вечером, когда Рыковский ушел к себе на квартиру, Лыков вызвал Моисеенко. Они закрылись в кабинете. Алексей поставил на стол чай с баранками, положил папиросы. — Поговорим, Дмитрий Петрович. — Да поздно уже, Алексей Николаевич. Хотя начальство виднее. — Какое я вам начальство? Приехал и уеду. — Для маленького человека все вокруг начальство. — Не похожи вы на маленького человека. Лучший надзиратель в отделении, благодарность от Власовского и осведомителю у вас, подозреваю, первый сорт. Моисеенко насторожился. — Чем мои осведомители хуже других? — Я не сказал, что хуже, а не лучше, судя по вашим успехам в сыскном деле. — Ваше высокоблагородие, что вы ходите вокруг? Если я в чем виноват, скажите прямо. — Слышали о нападении на меня сегодня утром? — Слышал. — Что об этом думаете? — Странное дело. Не в обычае у нас в Москве трогать полицейских чиновников. Никогда прежде такого не было. — Гайменников возглавлял. Сам безносый. «И как вы можете это утверждать?» — воскликнул Моисеенко. «Вы разве знали его в лицо?» Как выяснилось, знал. Помните, я рассказывал случай в кабулецком отряде? Там голодный конь откусил нос казаку. Это и был наш атаман. «Вот это да!» — ошарашенный надзиратель откинулся назад. «Значит, кто-то из вас пересказал этот случай осведу, а тот безносому». «Это не я! Ей-богу, не я! У меня и осведов таких нет!» «Дмитрий Петрович, я не собираюсь наказывать того, кто проболтался. Скажу больше, хорошо, что так вышло. Теперь нам надо лишь найти молодца, и он выведет нас на главаря». «Я?» «Тот из надзирателей, кто даст результат, получит награду. Под наградой я имею в виду не орденок, а денежную премию. серьезную, поскольку 6 убитых для Москвы — перебор. На поимку этого упыря денег не пожалеют. Во взгляде Моисеенко что-то переменилось. — Большая, может быть, премия? — Вот, смотрите. Лыков протянул собеседнику свежий приказ оберполицеймейстера. Из него следовало, что за содействие полиции в поимке шайки убийц объявлена награда в 1000 рублей. Таковую награду могут получить как обыватели, давшие важные сведения, так и чины полиции, сделавшие ключевые шаги в ликвидации шайки. Моисеенко задумался. Надворный советник наблюдал за ним. Штучный человек. Сидит спокойно, ничего не боится, умекает, как деньги заработать. Мы можем устроить так, что сообщника Безносова арестуют как бы случайно. Он и не подумает на вас. — Еще чего? — насмешливо фыркнул Моисеенко. — Плевать я на них хотел. Вот где всех держу. Назем, тюремная моторыга. Моторыга — беспутный человек, народная. — Значит, согласны. Знаете такого человека? — Как на духу, Алексей Николаевич. Никак я не думал, что вас в опасность ввергаю. Что было, то прошло. Пронесло, и слава богу. Сыскной надзиратель торопливо перекрестился на окно и добавил. — Вроде парень надежный, всегда мне помогал. И над тебе. Век живи, век учись. — Кто он? Моисеенко бросил на сыщика недоверчивый взгляд. Тот сразу протянул ему лист бумаги. «Пишите рапорт на имя начальника отделения. Текст такой. Есть человек в преступной среде, которого имею причины подозревать в близком знакомстве с Безносом. Фамилия, кличка, место жительства, подпись, дата. Это и станет основанием к получению вами премии». Надзиратель быстро написал рапорт. Лыков сам зарегистрировал его в журнале, поставил отметку на копии и вручил бумагу Моисеенко. «Теперь рассказывайте». Лучший в отделении сыщик откашлялся и начал. «Зовут его Пашка Бородин, и он вор». Со слов Моисеенко, Бородин проживает в Сережкиной крепости, что во втором Ильинском переулке. Считается мазом шайки шниферов. Маз — главарь. Шнифера обкрадывают квартиры, и ремесло это требует ума и ловкости. Помогает Пашке его Маруха, Агриппина Затейникова. Она нанимается горничной в богатый дом, примечает обычаи и привычки хозяев и где они держат ценности. А потом впускает воров. Делается это всегда в праздник по требованию маза. Тот не любитель лить кровь и ждет, когда люди уйдут в церковь или на гуляние. Кто-то из прислуги обычно остается караулить. Его аккуратно связывают и даже не бьют. Вот такой добряк Пашка. Груша над ним смеется, в копейку не ставит и зовет тряпкой, но не уходит, потому что Бородин — ловкий вор и всегда при деньгах. Баба гуляет где-то на стороне, по ее словам, с настоящими разбойниками. Пашка, когда напьется, ее бьет, но не сильно, чтобы не донесла в полицию. Вообще он свою Маруху даже побаивается, и не он один. А может, и любит, черт их разберет. Тут Лыков прервал надзирателя. Полагаете, эта Агриппина служит наводчицей при Безносом? — Ох, злая стерва! — ответил Моисеенко. — Не удивлюсь, если она и с Безносом крутит. Баба с двойным дном. Затейникова стоит за многими кражами. Самые удачные налеты придумывает она. Красивая и молодая, лет, ну, 26, и уже испорченная, да нельзя. Не человек, а дьявол в юбке. А почему ее до сих пор не привлекали? Связь же очевидна. Налет за налетом, одна и та же прислуга всякий раз. Следователи не берут. Прямых доказательств нет и не будет никогда. А на косвенных что построишь? Оставят в сильном подозрении. Следователю минус, не успел доказать вину. Тот передаст этот минус нам, не представили улик. Пистон от оберполицмейстера. Кому это надо? Понятно. Что у вас с Бородиным? Он мой осведомитель. Много интересного сообщает. Бывает. Пашка — личность популярная. Свой на любой малине. Его шайка бомбит Белый город, а иногда наведывается и в земляной. Тут он и выдает мне своих недоброхотов. То есть вы ему расчищаете место? Ну, можно сказать и так. А можно и по-другому, — хладнокровно парировал надзиратель. Я ловлю воров. А каким образом, это начальство не интересует. Главное, вор обезврежен. Или вы знаете другой способ работать с агентами в уголовной среде? Чтобы они и сведения давали, и закон не нарушали. Так научите! Я много лет общаюсь с осведомителями. И ничего. Грань дозволенного соблюдаю. Но сейчас спорить не будем. Некогда. Надо торопиться. Вы рассказали Пашке обо мне? Да. И о тех военных случаях? И о них. Затейникова при этом присутствовала? Глаз не сводила. Я все не мог понять, почему ей так интересно. Теперь ясно. Она про вас расспрашивала. Где живете, как выглядите? Я еще подумал, от шалава. Решила нашего гостя подцепить. Прошу прощения, ваше высокоблагородие. Ничего, Дмитрий Петрович, продолжайте. А Бородин, он что? Он тоже на это подумал. Показал грушу-кулак и говорит, узнаю, что сыщиком снюхал, зарежу. Баба только посмеялась. Ты, говорит, комара на роже убить не смеешь, а пытаешься со мной совладать. Я, ежели захочу, тебя в раз не станет. Или на Сахалин поплывешь, или тебя настоящие разбойники в ножи примут. Сиди, не чирикай. Начали они тут лаяться, ну, я и ушел. И все? И все. Ну как же, нахмурился Лыков. А ваши мысли? Кто икшается с безносом, Пашка или его баба? И как нам распорядиться этим? Моисеенко убежденно ответил. Якшать смогут оба, но действовать лучше через Пашку. Агриппина хитрая, ее не проведешь. Зачем ей атамана выдавать? Чтобы он ее в наводчице записал на показания. А Пашка никак с убийствами не связан. Логично. Но если Мас с безносом не общается и при делах лишь Затейникова, тогда худо. Пойдет на суде как наводчица. Это каторжные работы. Нет, не выдаст она Безносова. Разве только запугать. А как? Моисеенко встал. Алексей Николаевич, поехали прямо сейчас в Сережкину крепость. Я стану их колоть, а вы мне подыгрывайте. Обещайте награду или каторгу, ну, в зависимости от того, как дело пойдет, а? Согласен. Лыков взял с собой веблей и бронзовый кастет. Его спутник мало походил на человека, которому можно доверять. Но настрой Моисеенко был решительный. Он определенно хотел получить обещанную награду. Такой момент нельзя было упускать. Второй Ильинский переулок отходит от Остоженки к Москва-реке. Другим концом он упирается в Нижний Лесной переулок, названный так за расположенные там лесные склады. Место грязное и убогое, хотя совсем рядом особняки Волхонки и храм Христа Спасителя. Сережкина крепость, или дом номер 2, стоит как раз на углу, близко к складам. Это трехэтажный угрюмый корпус, очень длинный и очень запущенный. Сыщики шли вниз к реке в полной темноте. Ни одного фонаря. Из подворотен на незваных гостей смотрели какие-то люди и молча исчезали во дворах. Моисеенко не обращал на них внимания. Он уверенно ступал по загаженной мостовой, видимо, часто тут бывал. Вот и дом на углу. Надзиратель поднялся по левой лестнице на второй этаж, не останавливаясь, толкнул дверь. Сыщики ворвались в узкую комнату с одним окном. На диване сидел мужчина, кучерявый, в пестрой жилетке. Красивая молодуха играла с ним в лото. Она вскрикнула и бросила карточки. — Ах, Дмитрий Петрович, по что вы нас так пугаете? Моисеенко, не говоря ни слова, схватил мужчину за волосы, подтащил к печке и с размаху приложил лицом о кафель. Из разбитой губы хлынула алая кровь. — Сволочь! Из-за тебя господина Лыкова чуть не зарезали! Говори, где безносый! Баба наблюдала происходящее, не думая вмешаться. У нее был вид человека, бывавшего в переделках. — Говори, не то до смерти забью! — Ты чё? Ты чё? — заскулил Пашка. — Какой безнос? О чём ты? Не бей, слышь! Объясни! — Объяснить? На! Сыщик сильно ударил вора кулаком по лицу, так что тот упал. — На каторгу захотел, сморчок неудельный! Сейчас выпишу! Говори, иначе хуже будет! Мас сидел на полу, растирая по лицу кровь, и не решался встать. Вид у него был обескураженный. — Дмитрий Петрович, — попросил он снизу вверх, — скажи, заради бога, за что ты меня тиранишь? Толк ведь не возьму. — Это надворный советник Лыков, — кивнул на начальство Моисеенко. — Третьего дня я рассказал тебе о его догадке насчет Безносова. Помнишь? Про казака, которому конь нюхало откусил. А? Смекаешь? — Был такой разговор. И что? — А то, воровская твоя душа, что тот казак без носа и есть. — Да ну! — Вот те и ну, скотина! Без носа и понял, что Лыков скоро откроет его личность, и напал на него средь бел дня. Едва не убил. От кого узнал он об господине Лыкове? Только от тебя мог. Признавайся, как ты с ним сообщаешься? Пашка сидел на полу и сосредоточенно думал. Потом, что-то сообразив, перевел взгляд на свою бабу. — Грушка! — «Ты что, сука, творишь?» «Знать не знаю и ведать не ведаю», — отрезала та. «Ничего не докажете». Моисеенко подскочил к Марухе и схватил ее за волосы. «Дрянь! Ты знаешь, что бывает за покушение на полицейского чиновника? Говори, покуда цела!» «Вы, господин Моисеенко, не забывайтесь», — хладнокровно ответила Затейникова. «А то ведь я расскажу следователю, как вы ворам потакаете. Он, господин Лыков, спаш процент берет и дозволяет бомбить, сколь хошь». Моисеенко побледнел. Он наклонился к уху бесстрашной бабы и прошептал так тихо, что Лыков едва расслышал. «Если ты еще раз, хоть во сне, ты меня знаешь». «А что я?» «Знаешь, стерва! Я слов на ветер не бросаю, тебя не убьют, нет. Подловят на улице и ножичком по морде погуляют. Так погуляют, что потом ни один мужчина к тебе не подойдет, поняла?» Теперь побледнела баба. Вид у сыскного надзирателя действительно был страшный. Он вовсе не шутил. «Ха-ха, задумалась? Ты ведь по мужским головам, как по лестнице наверх лезешь. Стала Марухой самого Бородина, денег куры не клюют, а тебе мало? Хочешь быть владычицей морскою?» «Не пойму я вас, Дмитрий Петрович», — совсем другим тоном заговорила баба. «Какой владычицей?» «С Безносым связалась. Наводчицей у него служишь. Слышишь, Пашка, она тебя часто из дома по ночам уходит?» «Бывает. А что?» «А то! Баба твоя при шайке Безносова состоит. В клубах, где играют в карты на деньги, тот ловит дураков и убивает. А груша твоя наводчица!» «Врешь!» Мас вскочил, подошел к своей сожительнице. «Он правду сказал!» Та отвернулась к окну и молчала. Надзиратель дернул вора за рукав. «Эй, ты сам-то знаешь атамана?» «Кто? А, нет, только мы слыхал о нем». «Где его искать?» — Вот и крест, Дмитрий Петрович, знал бы, сказал. Чего мне его беречь? Глаза не видал и знакомых не имею, кого спросить. — Ваше высокоблагородие, давайте обыск делать, — обратился надзиратель к Лыкову. — Арестуем обоих, может, там по-другому запоют. — Приступайте, а я сейчас пошлю кого-нибудь за извозчиком. Надворный советник изловил в соседней квартире какого-то оборванца, дал ему полтинник и велел доставить экипаж. Когда он вернулся, Моисеенко складывал на стол добычу. Сверху лежала дорогая шуба из куницы. «Знакомая вещь?» — спросил сыщик. «Украдена у баронессы Баде Калычевой», — ответил надзиратель. «Ай да Пашка!» «А понятые где?» Моисеенко только фыркнул. «Понятые подпишут в свое время. Нам, Алексей Николаевич, еще с Бородиным торговаться. Он вор знаменитый. Если спросит в притонах про Безносова, ему ответят. Так? Пашка!» Мас скривился, но промолчал. «Так, а если мы все это добро в протокол запишем, как торговаться будем? Нет, вы ж позвольте мне дело до конца довести, так как я умею!» И Лыков не стал спорить. Действительно, вор может быть очень полезен. Но чтобы он захотел сотрудничать, нужно иметь чем его прижать. Маза и его Маруху доставили в Малый Гнезняковский переулок и посадили в секретные камеры. Моисеенко быстро разобрал конфискованные вещи и остался доволен. — Алексей Николаевич, — обратился он к начальству, — вы идите поспите, а я сяду у Пашки в засаде. Лыков посмотрел на часы, половина первого ночи. — Справитесь один? Может, кого к вам в помощь подослать? — Тогда премию делить придется. Нет, я сам. — Думаете, без носа туда явится? Пашка самого не знает, никогда не видел, что атаману делать на его квартире. — А вдруг? Иных зацепок у нас пока нет. Затейникова упрямо, изворотливо. Откажется признаваться, ничего с ней не сделаешь. Буду хвататься за все. Алексей посмотрел на Моисеенко. Тот был бодр и свеж, от него исходили волны энергии. За 1000 рублей этот человек готов был горы свернуть. Ну, осторожнее там, утром я вас навещу. Когда Лыков утром явился в сыскную полицию, его ждал курьер из Петербурга. Он привез формуляры на раненых, подобранные Таубе. Алексей вручил курьеру 1000 для передачи барону и развязал папку. В ней лежали 3 офицерских формуляра и 26 на нижних чинов. Из них сыщика интересовала только одна бумага. Вот она. Казак 2-го ейского полка Арсений Гулый. Ну-ка. Уроженец столицы Старолеушковской. Так и есть. Отчислен из лейб-гвардии атаманского полка за дурное поведение. Награжден темно-бронзовой медалью за турецкую войну. Получил увечья в действующем отряде. Комиссован из кубанского войска, как неспособный нести строевую службу. Вручено единовременное пособие 30 рублей. Не густо. Каких-то зацепок, где в Москве искать увечного воина, формуляр не содержал. Но теперь полиция хотя бы знала имя Безносова. Проживает он по чужим документам, однако город большой. У казака могут тут быть знакомые, сослуживцы, земляки. Кубанская община в Москве должна же существовать. Надворный советник подозвал Войлочникова, вручил ему формуляр и приказал шерстить казаков, что есть мочи. После этого следовало доложить начальнику отделения о вчерашнем аресте. Однако сначала Алексей хотел навестить Сережкину крепость, где сидел в засаде Моисеенко. Шансов почти нет, но вдруг... Надзиратель пошел один, чтобы не делиться ни с кем премией. Смелый поступок. Одному без поддержки там опасно. Надо убедиться, что все в порядке. Лыков не успел ничего сделать. С грохотом распахнулась дверь, и явился Моисеенко собственной персоной. Под глазом у него был свежий синяк, ворот шинели висел на нитках. Надзиратель втолкнул в комнату связанного верзилу в грязном армяке. — Принимайте гостей! Пленник едва мог говорить, у него оказалась сломана челюсть. Моисеенко выложил на стол трофеи — рыбацкий нож амурского фасона и свинчатку. — Вот с чем ходим! — Это не похоже на арсенал Шнифера, — прокомментировал Лыков. — Неужели посланец от Безносова? При этих словах Верзила занервничал. — Да такого увольня они быстро расколют. Надзиратель подтвердил догадку начальства. — Так и есть, Алексей Николаевич. Шайку Бородина я всю поименно знаю. Там народ чистый, лощеный. Воровство — дело тонкое. Да и ножи таскать Пашка своим запретил. Это другой породы зверь. — Кто он? Связной от атамана? — Скорее, посыльный. Агриппина не пришла, куда обещала. Мы же ее ночью арестовали. Вот атаман и отправил человека выяснить. Любовь у них там не иначе. Дает баба. Всех поработила. Пленника пока заперли в одиночной камере. Никаких доказательств, что он из шайки Безносова, не было. Упрется, скажет, что явился слам делить. Слам — добыча жаргонная. И замучишься опровергать. Лыков с Моисеенко пошли к начальнику сыскной полиции на доклад. Тот выслушал их и телефонировал оберполицмейстеру. Через 15 минут 3 сыщики входили в высокий кабинет. Надзиратель чувствовал себя героем дня и красовался фингалом, как орденом. Власовский, однако, в фанфары бить не стал. После отчета он сухо констатировал. — Ну и чего вы добились? — Да ничего. Арестована баба. Возможно, она наводчица в шайке Безносова, а возможно и нет. Схвачен парень с ножиком, тоже неизвестно кто. И найдена шуба баронессы Баде Калычевой. Вот ваш единственный бесспорный успех. Что дальше? Все дружно посмотрели на Лыкова. Тот ответил. Успехов несколько больше, Александр Александрович. Теперь мы знаем настоящее имя Безносова и его приметы. На этих словах он машинально тронул порезанный бок, и полковник рявкнул. — Скотина! Среди бела дня нападать на полицейского! Да такого сроду у нас не было! Я хочу быстрее познакомиться с этим наглецом! — Я тоже, — спокойно продолжил Лыков. — Как собираетесь его искать? — Есть несколько направлений. Прежде всего, нужно идентифицировать труп налетчика, которого зарезали свои же. Вдруг он имеется в картотеке. Далее, допросить, как вы выразились, парня с ножиком. Он не похож на Сенеку, наверняка расколется. Затем устроить опознание его и Затейниковой распорядителем ресторана в Сокольниках. Были они там в ночь убийства? Времени прошло мало, ресторатор должен помнить. Затем допросить Бородина и его бабу порознь и вместе с утра до ночи. Ловить на противоречиях, склонять к признанию, как обычно. Параллельно этому опрашивать всех кубанцев, что есть в Москве, особенно тех, кто воевал в кабулецком отряде. И, наконец, сориентировать осведомителей по приметам Арсения Гулыга. Оберполицмейстер задумался. Алексей покосился на Моисеенко и дополнил. «Самое важное — склонить к сотрудничеству Затейникову или Бородина. Лучше бабу, она напрямую знает атамана. Но ей сдавать убийц невыгодно. А по характеру груша циничная и расчетливая. Крепкий орех. Поэтому и Пашка сойдет, если согласится. Он обижен и на нее, и на Безносова. На обиде можно сыграть. Предлагаю поручить это сыскному надзирателю Моисеенко». Он больше других сделал для дознания в последние дни. Даже рисковал жизнью. Власовский раздраженно сказал. — Денег не дам. Только когда приведете мне Безносова. Поняли, Моисеенко? — Так точно. — Все свободны. Колесо сыска закрутилось с удвоенной скоростью. Ресторатор опознал Агриппину Затейникову. Да, вертелась вокруг карточных столов. Глазки строила. Ну, там она не одна такая. И что еще делать в заведении красивой бабе? Улика была косвенная, куром насмех. Но Лыков всегда собирал доказательства, как кирпичи в стене, один к одному. И первый кирпич был положен. Верзилу в армяке ресторатор никогда раньше не видел. Не было его и в картотеке МСП. Надворный советник приказал сфотографировать арестованного и послать его портрет в петербургское сыскное. Вдруг там что-нибудь есть. Вместе с ним отправили и фото покойника, зарезанного перед Головтеевским пассажем. Его в московской картотеке также не оказалось. Власовский отметил геройское поведение сыскного надзирателя Моисеенко премией в 12 рублей. Лыков приказал соблюдать материал на грушу. Она оказалась бывшая толерантка. Толерантка — проститутка-одиночка, принимающая клиентов на секретной квартире свиданий. Официальный термин. Начинала горничной в хороших семействах, так что этому ремеслу обучена. Но попутно обучилась и другому. Дважды девку выгоняли за то, что соблазнила раз хозяина, а раз его сынка. В итоге молодая красотка выбрала легкие деньги. Работала в Рыковке на углу 4-й Тверской-Ямской. В 1889 году городская дума упразднила врачебно-полицейский надзор. Вновь созданное санитарное бюро лишь выдавало проституткам альбомы для медицинских осмотров. Прежние принудительные явки были отменены. Заботу об отметках в альбоме возложили на самих толеранток, а в публичных домах — на содержателей домов. И еще на полицию. Та возмутилась и практически саботировала новый порядок. Как следствие, резко выросло число незарегистрированных проституток и венерических заболеваний. Не избежало сифилиса и Затейникова. Она прошла курс лечения в печально знаменитом Мясницком отделении больницы для чернорабочих. Пользуют там исключительно меркуриальными снадобьями. Меркуриальный, созданный на основе ртутных препаратов. Процедура очень болезненная и не всегда эффективная. Видимо, после этого груша решила сменить род занятий. Красивая, хитрая и молодая, она обаяла пожилого купца. Тот держал в верхних торговых рядах иконную лавку. Через год после женитьбы старичок помер. О его смерти говорили разное. Одни утверждали, что груша отравила супруга, другие, что довела его до удара бесконечными требованиями половых отправлений. Но пожить купеческой вдовой не вышло. Лавку отсудили наследники. Правда, она сумела утаить значительную наличность. Суд оправдал ее. Как же проверить, сколько денег лежало в кубышке? Говорили, что 1010 у груши осталось всяко. Она вела себя осторожно, желтый билет не получала, отдавалась задорого и с разбором. Еще торговала своими фотокарточками, где она в голом виде. Потом сошлась с Пашкой Бородиным и крутила им, как хотела, а затем ее потянуло на убийц. Допрос Затейниковой ничего не дал. Она выбрала тактику простую и безотказную — знать ничего не знаю. Улик не было, а над догадками сыщиков баба только смеялась. Лыкову она заявила с блудливой улыбкой. — Ваше высокоблагородие, если я вас чем обидела, то могу отработать, по-нашему, по-женски. Только глазом мигните, уж вам понравится. На очной ставке с Пашкой Груша легко побожилась, что любит одного его. Лыков плюнул и попытался заагентурить Маза, но тот удивил. Когда ему предложили свободу в обмен на сведения о нахождении Безносова, Пашка первым делом спросил, «Ежели его поймают, что приговорят?» «Каторгу по первому разряду». «А груш что дадут?» «На две ступени ниже», — честно ответил Лыков. «Это сколько?» 8 лет, в лучшем случае». «Тогда я отказываюсь», — заявил вор. И прекратил беседу, не поддался ни на какие уговоры. Стало ясно, что он любит Затейникову и ни за что не причинит ей зла. Парень с ножиком тоже не оправдал надежд. У него оказалось что-то с нервами. При упоминании Безносова арестант начинал дрожать всем телом. На вопросы он не отвечал, а только угрюмо озирался по сторонам. Двигался неохотно и медленно, мог часами сидеть в одной позе. Вызванный врач предположил кататонический ступор. Пришлось отправить парня в больницу на обследование. Вечером отослали, а ночью он сбежал. Наутро, когда Рыковский отчитывал доброхота доктора, поступил звонок из мещанской части. Телефонировал поручик Лебедев. С начальником отделения он говорить не стал, а попросил к аппарату его помощника. — Слушаю вас, Василий Иванович, что случилось? — Мои молодцы только что задержали неизвестного. Он был в халате и белье с клеймами Преображенской больницы. Не ваш пропавший? «Белобрысый, с побитым лицом?» «Так точно!» «Он, сукин сын, подержите его пока взаперти, я сейчас подъеду!» Алексей доложил Владиславу Рудольфовичу, что беглец схвачен. Тот обрадовался. «Но слава богу! А то представляю, какой разгон мне вышел бы от полковника!» «Жаль только, что мы не узнали, куда он направлялся. Но это следует исправить!» Коллежский советник опешил. «Не понял. Что вы задумали, Алексей Николаевич?» — А вы представьте, что было бы, если бы не бдительность городовых мещанской части. — Но... — Куда шел наш беглец? — К своим, конечно. — Вот. А мы сейчас его обратно в кутузку. А он опять в дурачка играть, так? — Да поясните, наконец. — Владислав Рудольфович, беглец нужен нам на свободе, только под наблюдением. И тогда он приведет нас к Безносому. — Хм. Но как это теперь сделать? — Да запросто. Вызовите Моисеенко, я ему все объясню. Через час за неизвестным в больничном халате приехали из сыскной полиции. Надзиратель Моисеенко нес одежду арестанта. — На, оденься, едем в Князняковский. Хватит клоуна ломать! Белобрысый облачился в свое, а халат с бельем держал в руках. — Куда он-то, ваше благородие? — спросил городовой. — Казенная. — Надо в больницу завести, отдать, — ответил надзиратель. Извозчик повез их по Стромынке до Матросской богадельни. Там завернул и въехал во двор Преображенской больницы. Напротив темнел мрачный корпус исправительной тюрьмы. Вдоль забора ходил часовой с винтовкой. — Покарауль пока! — приказал ему надзиратель и понес шматье в больницу. — Это что за хрен с горы? — спросил часовой у извозчика. — Пес его знает! — ответил тот, раскуривая папиросу. — Из сыскного кто-то. — Из сыскного? — рассердился солдат. — Им еще я не подчинялся. Тьфу! Сыскные сами первые жулябии есть. Оттуда ж командовать. Жулябия — жулик простонародная. И молча двинулся вдоль забора. Извозчик покосился на него, потом на арестанта. Тот недоуменно глядел в удаляющуюся спину часового. Прошла минута. Надзиратель все не выходил, тут возница не выдержал. — Чего сидишь, дурень, бежи! Парень сразу сиганул с пролетки, будто ждал команды, и помчался, подобрав полы армяка в сторону богадельни. Спустя 10 минут по Преображенской улице несся извозчик. В пролетке, откинув фартук, стоял во весь рост Моисеенко с красным от злости лицом и кричал: «Нападай! Он в Черкизово ушел, больше некуда! Эх, начальство мне башку снесет!» Когда экипаж скрылся из виду, от забора Ольгинского приюта отделилась фигура и потрусила в Москву. За ней, держась на удалении, шли две неприметных личности в сером. Лыков сидел в отделении и нервничал. Удастся ли его выдумка? Обер-полицмейстер с трудом разрешил разыграть побег арестанта. Что, если филеры его упустят? Об этом не хотелось и думать. Сыскные надзиратели разошлись кто по делам, кто обедать. Рядом сидели Войлочников и Моисеенко, загримированные биржевыми артельщиками. Лыков тоже приготовился, оделся мещанином и наклеил бороду. Филеров за беглецом послали двоих. Если тот где-то укроется, один останется его сторожить, а второй даст сигнал в отделение. И тогда поимка Безносова может вступить в завершающую фазу. Войлочников весь извелся. Он уже трижды спросил, взял ли надворный советник с собой револьвер. Моисеенко был спокоен. Вдруг раздался звонок. Лыков схватил трубку аппарата, телефонировал один из филеров и с хорошей новостью. — Есть! — сообщил Алексей надзирателям. — Где? — лаконично поинтересовался Моисеенко. Наш беглец пришел на хитровку. Встал на площадке, где толпятся чернорабочие, и ждет. Постоянно озирается. — А не глупо. С его наружности куда еще идти? Трактир-то у него денег нет. По улице слонятся, городовые заметят. А в этой мешанине... Поехали. Хитровка — не только главное в Москве сборище уголовных и люмпинов, но еще и биржа труда. В середине площади и ближе к торговым балаганам стоят мужчины, у стен мясницкой части — женщины. Мужики с Фоминой недели едут в Первопрестольную на заработки. Ежедневно сотни людей толпятся в яме, ожидая нанимателя. Яма — Хитровская площадь. Хорошее место, чтобы спрятаться беглому. Надо спешить, пока его не увели. Сыщики оставили пролетку в подколокольном переулке. Возница был свой, служительской команды. Три смелых человека при револьверах плюс два филера должно хватить для ареста. Много сюда не нагонишь. Преступники засекут, и тогда все на смарку. Вряд ли шайка Безносова многочисленна. Одного убили, осталось двое-трое. Но терять им нечего. Филер встретил начальство на подступах и издали показал беглеца. Тот жался ближе к лоткам, переходя с места на место. Сыщики рассредоточились. Лыков выбрал себе самый удобный пункт наблюдения — из окна мясницкого полицейского дома. Для этого ему пришлось показать приставу билет и объяснить свое присутствие. Через три часа стемнеет, и народ начнет расходиться с площади по ночлежкам. Тут беглеца легко упустить. Да. Вдруг к Белобрысому подошел человек, дернул за рукав и зашагал к бульвару. Знакомый персонаж. Это он стоял с коробкой перед дверью Головтеевского пассажа, отвлекая внимание Лыкова, а потом напал на него. Клюет, клюет! Надворный советник слетел по лестнице вниз, выбежал на площадь. Разбойники быстро удалялись. За ними вслед двинулись и сыщики. На Покровском бульваре уголовные долго ловили извозчика, выбирая Ваньку победнее. Потом торговались с ним, махали руками. За это время успела подъехать сыскная пролетка. Лыков боялся, что их заметят, и разделил преследователей. Он с Моисеенко сел в полицейский экипаж, который держался в 50 саженях от гайменников. Остальные ехали в наемной коляске далеко позади. Так они ползли по бульварам. Люди Безносова не торопились и вели себя настороженно, то и дело оглядывались. На Трубной площади надворный советник поменял экипажи местами. Теперь слежку возглавляли Войлочников с филерами, а сыскная пролетка ехала в отдалении. Разбойники слезли с Ваньки только на Тверском бульваре. Подоптались, осмотрелись и шмыгнули во двор ресторана Саврасенкова. Это было известное в городе заведение. Недорогое, но злачное, оно славилось отдельными кабинетами, в которых творился бешеный разгул. Слово «саврас», означавшее пошлого жуира, произошло отсюда. Неужели беглеца с побитым лицом впустят в ресторан? Не должны? Да и сунулись ребята не в главную дверь. Недоумение рассеял Войлочников. — Алексей Николаевич, я, кажется, знаю. Содержатель холодного буфета у Саврасенкова, бывший казак Ейского полка. Я хотел повидаться с ним, да не успел. Вот и хорошо. Иначе спугнули бы Безносова. Думаю, он здесь, в одном из флигелей. Но только в каком? Один из филеров поговорил со швейцаром и доложил. Буфетчик проживает во дворе. Голубая калитка, против нее водопойная колода. Но он сейчас в ресторане. — Что будем делать, господа? — спросил Алексей у надзирателей. — Можно показать буфетчику билет и велеть выманить квартиранта. Но вдруг там казачья солидарность? — Опасно, — согласился Войлочников. — Но и ломиться внутрь тоже не стоит. Нас мало. Местности мы не знаем. Разбегутся. Давайте вызовем подмогу, отцепим, и тогда уже будем штурмовать. — Ты, Александр Иванович, вечно подмоги требуешь, — рассмеялся Моисеенко. — Как говорил Наполеон, надо ввязаться в драку, а там будет видно. Пойдем прямо сейчас и возьмем всех тепленькими. — На усмотрение начальства, — ответил Войлочников, пряча обиду. Лыков подумал и приказал. — Идем туда. Дмитрий Петрович прав, действовать надо быстро. Вдруг эти шильники уйдут через какую-нибудь заднюю калитку? Скоро стемнеет, будет только хуже. Всем приготовить оружие. Сыщики вынули револьверы и взвели курки. Сейчас начнется захват. У Лыкова, как всегда, в минуту опасности учащенно билось сердце. Там несколько отчаянных, а их пятеро. Должны совладать. Ну, вперед. Они выбили дверь и ворвались в горницу. Двое сидели и пили водку. Никого больше в комнате не было, и Лыков понял, что сыщики оплошали. «Руки вверх! Встать!» Громилы вскочили, подняли руки. Вид у них был растерянный. Гостей не ждали. «Где атаман?» — спросил Алексей у налетчика, оцарапавшего ему бок. «Сами ждем!» Он не успел еще договорить, как надворный советник бросился во внутренние комнаты. Следом побежал Моисеенко, а остальные принялись вязать арестованных. В комнатах было пусто. Сыщики ринулись в огород. Баня, выгреб, нужник. Где искать? В сумерках Лыков разглядел, что дверь отхожего места распахнута и качается на петлях, а за забором слышны быстро удаляющиеся шаги. Безносый сбежал. Обыск в квартире дал некоторые результаты. Нашли три револьвера, казачью шашку, ножи со следами крови и всего 20 рублей мелкими купюрами. Главной находкой оказался паспорт купца из Котельнича, труп которого подобрали на Шаболовке. Это была абсолютная улика. Задержанных доставили в Малый Гнезняковский переулок, и Лыков сразу же приступил к допросу. Начал он с нового арестанта. — Как зовут? — Иван Татчинашенко. — Кубанский казак? — Был, да весь вышел. — Исключили из сословия? — Так точно. — С Арсением Гулым как познакомился? — Да мы из одной станицы. — За что тебя исключили? — Лишение всех прав состояния. Сосед у меня был богат, ну и зарезал я его. Думал, не найдут, а вот нашли. — Так ты беглый? — Третий год как. — Откуда сделал ноги? — С каторги? — Не доехал я до каторги, ваше высокоблагородие. С пересылки утек, с Подтюкалинска. — Это в Тобольской губернии который? — Так точно. — И дальше что делал? — Так ведь вы знаете. — Мы-то знаем, но ты скажи. — Ну, людей мы с Безносом резали. Я его встретил в Ростове. Обрадовались друг дружке, выпили и сговорились. Мишка еще с нами был, которого Безносый кончил. Да вы помните? — Как не помнить? — Арсений-то сообразил, что вы Мишку не отдадите, и кончил. Свой своего, эх. Да нельзя же было его вам оставлять. Хоть он тоже казак, но из другой станицы, из Ясенской. — А этот кто такой, которого ты с хитровки забрал? — Прибился. Зовут Васька. — Так кто он? — Он, ваше высокоблагородие, просто Васька. — И что, взаправду сумасшедший? — Нет, просто тупой. Когда сидел в следственной тюрьме, его там научили прикидываться. Есть такие знающие люди. — Понятно. Кататонию легче всех изобразить. — Васька тоже резал? — Кто больше за руки держал. — А кто убивал? — Арсений. Он от этого прям трясся весь. Нравилось ему. Нелюдь. Я-то не ангел, но смотреть и мне было тяжко. — А почему он в шею всегда бил? Это же трудный удар. Легко и промахнуться. Он так первого человека зарезал, еще на войне. Турка какого-то. Ну и повадился ковшин по воду ходить. Набил руку, будь здоров. Ни разу не было осечки. Еще вопрос. Впервые мы услышали кличку Безносый от одного налетчика, потом он исчез. Не вы его? — Это Лихарев, что ли? — спросил казак. — Из Мариной рощи? — Да. — Не, он сам убег. Атаман искал человека, чтоб способный был. Ну, предложили Лихареву. Тот сходил с нами один раз и больше не стал. — Что так? — Да он поглядел на Безносова в деле и опешил. Убивать-то, говорит, зачем? Всю полицию так взбаламутили. Стукнули в голову, чтоб не до смерти взяли, дуван и ушли, а тут, ну, не. Я с таким дураком дел не имею и концы в воду. Лыков откинулся на спинку стула, пристально всмотрелся в арестованного. Было чувство, что тот говорит правду и не станет долго запираться. — Ну что, Иван, поговорим откровенно? — А поговорим. — Плохо твое дело? — Совсем плохо, ваше высокоблагородие. — Совсем. Убийство, побег, затем разбой. Скольких вы там в Ростове зарезали, я не знаю, но по Москве за вами шестеро. Плюс покушение на убийство полицейского. Меня, то есть. Это бессрочная каторга. Отчинашенко насупился и долго молчал. Потом спросил. — Сделать-то можно что-нибудь? Или уже конец? Подыхать пора. — Расскажешь все честно. 2-3 года судья скинет, но не больше. Бывший казак закрыл лицо шапкой и застыл так. — Надо было раньше думать, как ответ держать, — продолжил Алексей. — Ты чего же хотел? — Денег я хотел, да легкой жизни. — Значит, бессрочная. — Нет. — Это лишь называется так. Сроки есть. Прибудешь на Сахалин, тебя там сразу скинут до 15. Дальше порядок такой. 6-7 лет в разряде испытуемых — это самые тяжелые будут годы. Потом, если нет замечаний от начальства, переводят в разряд исправляющихся. Живешь уже не в тюрьме, а на вольной квартире. Только кормиться ходишь в казарму, а можешь брать пайком. — Да вы что? — Точно говорю, я ж там служил начальником округа. Исправляющимся будешь 5, много 6. Затем на поселение. Строишь дом, берешь бабу в хозяйки из таких же арестанток и живете семейно. Детей можно завести. — Чудеса, говорить. То есть жизнь на каторге не кончается? — Ты, Иван, сам свою жизнь загубил. Винить некого. Но есть возможность исправить. Последнее. Трудно, долго, тяжело. Однако выбраться можно. Через 10 лет поселения получаешь права крестьянина и уезжаешь с Сахалина. Можешь даже домой вернуться на место жительства. Раньше было нельзя, а теперь разрешили. Представь себе это и подумай. Женишься, дети пойдут. И к старости у тебя будут семья и дом. Только к старости, но будут. Решай сейчас. — Что от меня требуется, ваше высокоблагородие? Арсентия выдать? — И Арсения выдать. И показания дать правдивые. Обо всем, что вы с ним натворили. — И суд может скинуть годик-два. Я напишу в акте дознания, что ты помог сыскной полиции. Следователь передаст дело прокурору, и там будет то же самое. Прокурор в суде, когда заявит требования, отметит твою помощь и попросит смягчить наказание. Судьи всегда идут навстречу. — Понял. Спрашивайте, что хотите, ваше высокоблагородие, как на духу. Что ж, ни одному на нарах гнить? Нет, резали вместе, и отвечать надо вместе. — Хорошо. Как нам поймать Безносова? Квартира у него есть, в Дегтярном переулке. Но вы уж его там не застанете. Он от Саврасенкова туда побежал, спохватал вещи и утек. Где теперь его искать? Ты, если б хотел его найти, что бы сделал? Я бы к Агриппине пошел. Вот как. Она его маруха? Да. И еще казну хранит. Вы заметили, что денег в квартире почти не взяли? Ножи там, револьверы... — А мы ведь 7000 награбили. Арсентий их грушей снес и ей доверил. Вот там что. — Любовь у них? — Это у него любовь. А баб свою сметку имеет. Крутит им, как ей выгодно. Ой, хитрые. Надворный советник устроил очную ставку Затейниковой с Отчинашенко. Баба опять показала нрав. — Какие еще деньги? — крикнула она в лицо казаку. — Ты мне их давал? — Нет, давал Арсентий. Он мне сам о том сказал. — Никакого Арсентия я знать не знаю и денег никаких не видела. Оговор это. После такой беседы Лыков понял, что бабу надо выпускать. Прямых улик против нее как не было, так и нет. В суде она выкрутится и только опозорит сыскных, а на свободе от груши больше толку. На нее можно ловить Безносова, как на живца. Так и сделали. Затейникова выпустили, а в Сережкиной крепости устроили засаду. И на третий день атаман попался. Когда Лыков выбил дверь, Безносов уже держал Агриппину за горло. Глаза у него были страшные, отчаянные. Накладка отвалилась, открыв безобразное увечье. «Ах ты, ведьмина племя, продала меня, так получи!» Гайменник занес над бабой нож. «Арсюш, это не я! Арсюш, не бей, это не я!» Завизжала Маруха, но любовник не собирался ее слушать. Тогда Лыков сделал шаг вперед и сказал, возможно, более спокойным голосом. «Арсений, это действительно не она. Зарежешь ни за что. Опусти нож. Сдавайся». Гулый застыл, но все же чуть-чуть отодвинул лезвие от шеи груши. — Врешь, сыскай. Сговорился с этой курвой. — Ой, дурак ты, Арсений. Зачем сюда явился? Знал ведь, что мы тебя здесь ждать будем. — Знал. — И пришел. — Соскучился по ней. — А она... — Атаман опять занес нож. — А она нам не помогала. Мы ее нарочно отпустили, чтобы тебя изловить. Но груша ни при чем. Слово дворянина. Это слово «дворянина» подействовало на уголовного больше всех других аргументов. Он вдруг размяк. Лыков не двинулся с места, хотя мог бы уже достать Безносова в броске. Уродливое лицо атамана неожиданно изменило улыбка. Он погладил бабу по волосам, сказал растроганно. — Не выдала, грушенька, ласк моя, друльчика. Прости, прощай, зазнобушка. Вспоминай иной раз, а? А я тебя тоже не выдам. Уже через минуту скованного наручниками Безносова усаживали в пролетку. Дознание завершилось быстро. Гулый и Отчинашенко дали признательные показания. Но оба отрицали, что Агриппина Затейникова состояла при шайке наводчицей. Иван отказался от своих слов про казну, доверенную бабе. Видать, не просто так. Ему объяснили, что идти на каторгу лучше с капиталом. Груша или вернула деньги разбойникам, или обещала посылать их на каторгу. Второе маловероятно, поскольку Отчинашенко вряд ли поверил бы ее обещаниям. Факт тот, что Агриппина не отдала полиции ни копейки и благополучно избежала наказания. Следователь исключил ее из дела за отсутствием прямых улик. При последнем свидании баба игриво напомнила Лыкову о своей готовности отблагодарить его по-женски, на этот раз за спасение жизни. Двое влюбленных в грушу мужчин отправились за решетку. Гулый получил пожизненную каторгу, а Пашка Бородин сел на 3 года за кражу шубы. Отчинашенко дали 15 лет, которые по прибытию на Сахалин изменят на 12. Третий член шайки, Васька Бесфамильный, схлопотал 8,5. Он пытался симулировать сумасшествие, но не убедил врачей. Моисеенко вручили 1000 рублей премии и произвели следующий классный чин. Оберполицмейстер хотел разделить деньги между ним и Лыковым, отдавая тому должное. Ясно, что без петербуржца шайку казаков ловили бы еще долго, но Алексей отказался в пользу сыскного надзирателя. Вскоре тот был повышен в чиновники особых поручений. Алексей вернулся в Петербург уже в июле. Он дал положительную характеристику Рыковскому. Владислав Рудольфович возглавлял сыскную полицию до 1899 года. Полковник Власовский так и не стал генералом. После трагических событий на Ходынке во время коронации Николая II его сделали козлом отпущения. Александр Александрович был уволен без прошения и через 3 года скончался, но вымуштрованная им московская полиция и без жесткой руки оставалась на высоте. Именно кадры, набранные Власовским, много лет обеспечивали в городе образцовый порядок. Василий Иванович Лебедев вскоре перешел из пристава в московскую сыскную полицию и сделал там хорошую карьеру. В 1903 году он возглавил МСП. В мае 1905 передал эту должность Александру Ивановичу Войлочникову. 14 декабря 1905 года Александр Иванович был схвачен у себя на квартире боевиками Пресненской боевой дружины на глазах у жены и детей. Его вывели на улицу и расстреляли. На теле насчитали потом 25 ранений. Освободившуюся должность начальника сыскного отделения занял Дмитрий Петрович Моисеенко и исполнял опасные обязанности до 1908 года. Это было страшное время. Полицейские отказывались носить мундиры и массово подавали в отставку. При градоначальнике Москвы генерале Рейнбуте революционный террор был ликвидирован жесткой рукой. В городе, наконец, воцарилось спокойствие, и Моисеенко тут же завел в сыскной полиции неслыханные злоупотребления. Масштаб их передает следующий факт. В то время на московском железнодорожном узле очень развелось хищение грузов. За год их пропадало на сумму 10 миллионов рублей. Колоссальная для тех лет цифра. В Подмосковье открыто существовали огромные склады, в которых торговали похищенным. Покрывал всю эту гигантскую воровскую организацию Моисеенко. А в сыскные надзиратели он взял своего собутыльника Огарева, известного хиписника. Хипис, кража денег у клиента проститутки во время полового акта, совершается ее сообщником. Ревизия обнаружила в шкафах МСП десятки пар часов, столовое серебро, другие ценные вещи. Все это были вещественные доказательства, которые придерживали подручные начальника отделения. Кончилось все фактическим расформированием МСП. 80% ее состава были уволены, Моисеенко отдан под суд. Новым начальником отделения стал знаменитый А. Ф. Кошка.